Светопреставление. Близилось 1 сентября. Скоро пустые коридоры наполнятся шумом и гамом бегающей детворы. Снова разнесется по ним трель звонка. А пока было время подготовиться к новому учебному году. Но голова у Анны Демидовны была забита другим. Демьян в тюрьме, Жигалов уехал, и даже неприкаянный Максимка теперь обретался у какого-то мрачного деда с соседней вёски. Пытаясь унять тревогу, она подклеивала разболтавшиеся учебники, но накопившаяся за день жара навевала тягучую леность. Даже мухи, налетевшие из открытого окна, жужжали как-то вяло и устало, как из-под палки. Красное зарево закатного солнца растягивало тени от фикусов в длинные острые щупальца, тянувшиеся к противоположной стене. Анна Демидовна расчихалась от запаха клея, отложила очередной учебник «Инвалид», обложка которого болталась на одной нитке, откинулась на стуле, давая отдых затекшей спине, пробежалась взглядом по портретам Гёте, Гейне и прочих немецких классиков. Расцветавший за окном багровый закат падал на поле тяжелой алой полосой, будто зерноуборочный комбайн пропахал целину кумачевого золота. Из-за одних только подобных закатов и можно было полюбить задорье. Анна Демидовна усмехнулась, вспомнив свои мысли на момент перевода сюда. Думала, умрет со скуки. Да уж, скучать в задорье не приходилось. Затекшая спина не отпускала. Анна Демидовна встала, потянулась аж до хруста, пошутила про себя. «Ох, старые мои косточки!» Не удержалась, вынула из сумочки пудреницу, глянула в зеркало. Острые скулы, хоть карандаши точи, русые волосы по плечам, родинка над губой. Пригляделась, ни морщинки, ну вот, не такая уж старуха. Закат спешно уползал за горизонт, а тени уже вовсю облизывали длинными языками портреты классиков. Пора было собираться домой. Анна Демидовна по привычке оглядела кабинет, проверяя, не оставила ли где после себя бардак. Стопка учебников на месте, стулья на партах, как и положено, фикусы на подоконнике, где и всегда. Вдруг взгляд споткнулся о какую-то странную тень в углу, источника у которой как будто не было. Анна Демидовна зажмурилась, сморгнула. Наверняка это все жара, нервы и усталость, но нет. Высокая, как столб для громкоговорителя, фигура скрючилась в углу класса, едва не касаясь затылком потолка. Анна Демидовна сглотнула, моргнула вновь. Сумрачный силуэт не пропадал, наоборот, стоило ей шагнуть в сторону двери, как голова фигуры повернулась вслед за нею. Еще шаг вперед, назад, башка неотрывно следила за ней, в голову полезли замшелые, шамкающие молитвы, обрывки воспоминаний о бабушке, водившей Анну Демидовну в церковь, пока та была еще маленькой. «Отче наш, ежи на небеси...» «Бред какой-то! Какие ежи?» Слов она не помнила. Рука сама собой потянулась к подаренному Демьяном кулону, синие камни приятно холодили пальцы. Кулон поймал луч закатного солнца, и солнечный зайчик хищно прыгнул прямо в угол. Тень мгновенно рассеялась, превратилась в скелет-образец, который сюда перетащили из кабинета биологии на время ремонта. Там затеяли красить стены. Анна Демидовна шумно выдохнула и пробормотала, успокаиваясь от звуков собственного голоса. «Почудится же!» Поглядела на кулон. Тот даже от ее прикосновения не нагревался, при этом блистал всеми цветами радуги. Казалось, он запечатал в себе солнечный луч и теперь сам превратился в источник света. От синих камней в кулоне по руке словно разливалось тепло, да и сам он переливался, блистал всеми цветами радуги. Это почему-то придало спокойствие. Анна Демидовна вышла из класса, не забыла запереть его на ключ. Зацокала туфельками в сторону лестницы, ведущей в вестибюль. Хотелось как можно скорее выбежать прочь из пустой, стремительно темнеющей школы, но она решительно остановилась, даже помотала головой, гоня глупые предрассудки. Будто в насмешку над своими страхами взяла с подоконника лейку и принялась поливать почему-то пожухшие цветы. Неужто Марья Николаевна запамятовала? Не желал, однако, забываться тот жуткий силуэт. Но не мог же пластмассовый скелет шевелиться сам по себе? Конечно же, нет. Это всего лишь переутомление, нервы, а может даже галлюцинация. Шутка ли целый день просидеть над банкой клея? Демьян наверняка объяснил бы это как-нибудь по-своему, по-знахарски. Полезли в голову непрошенные воспоминания об их последней встрече, там, на сеновале. Внизу живота разлилось постыдное тепло, почудился терпкий запах трав, мыла и дешевого одеколона, исходивший в тот день от Демьяна. Вернется ли он теперь? Увидится ли вновь? Ах, если увидится! Она обнимет его так крепко, как только сможет, и больше никогда-никогда не отпустит. Замечтавшись, Анна Демидовна вместо цветов начала поливать подоконник. Спохватилась, выровняла лейку, отодвинула цветы от окна, чтобы стереть воду, и тут ее взгляд упал на внутренний дворик школы. Она застыла, и вода вновь полилась на подоконник, но Анна Демидовна не обратила на это никакого внимания. Увиденное из окна уже никак не укладывалось в банальное «почудилось». Во внутреннем дворике пару лет назад выложили красивую мозаику, изображавшую советских солдат-освободителей, очкастых ученых с неизменными мензурками в руках, бравых космонавтов в обнимку с ракетой. Разноцветными кусочками камня облепили декоративную оградку вокруг фонтанчика, который, кажется, никогда не работал. Зато в этом году там, наконец, распустились сиреневые кусты глицинии. Сейчас посреди фонтанчика росло дерево. Дерево как дерево, только вот раньше его там не было. Оно вырастало крепкими корнями прямо из растрескавшейся мозаики, раскроив головы космонавтам, словно вместо воды употребляло телесные жидкости советских героев. Выше из ствола красноватого в закатном свете тянулись вбок ветви, а на ветвях росли плоды. И эти плоды беззвучно кричали, растянутыми, в агонистических гримасах ртами. Анна Демидовна, издав невнятный сип, отшатнулась и выронила лейку. Вода пролилась на туфли. На взбухших до багровой синевы плодах корчились лица Демьяна и Максимки, и Жигалова, и Макара Саныча, и многих других знакомых из деревни. Максимкиной матери, алкаша Свирида, молодоженов Валентины и Василины, школьной директрисы почтальона Федорыча, калеки Афанасия Яковлевича. Лица гримасничали, скалились, морщились, будто от зубной боли. В закатных лучах они казались измазанными кровью, и все они до единого пристально смотрели на учительницу, выпученными зенками, с которых по щекам ползли кровавые слезы. «Господи, спаси и сохрани!» — вырвалось, само собой, со дна памяти. Отступив подальше от окна, чтобы не видеть страшного дерева, она лихорадочно перекрестилась двумя пальцами и неверным шагом направилась к лестничному пролету. «Отче наш! Отче наш! Отче наш! Что же это происходит? Что за чертовщина?» Анна Демидовна оперлась ладонью о перила, начала увещевать себя, какое, мол, дерево. Может, тени так легли, может, с усталости привиделось, а может, и правда клею надышалась. Мало ли, какие причины могут быть. Материализм, Анюта, атеизм и никакой бесовщины. Во что бы там твой мужик не верил. Оправив юбку, Анна Демидовна нервно огляделась. И вовремя в темном углу неподалеку вновь стояла та же скрюченная фигура, круглая башка, направленная в ее сторону, как дуло танка. «Неужто еще один скелет?» «Да нет, откуда ему тут взяться? Снова чудится?» «Эй, что это за шуточки? Вы кто такой? Разыграть меня решили? Прекратите немедленно, а то я милицию вызову!» Ее последний довод про милицию исторгся из горла жалким, едва слышным писком. Анна Демидовна развернулась и побежала, неловко пытаясь устоять на каблуках. Увидела кабинет биологии. Рванула за ручку двери, и та, на счастье, оказалась не запертой. Привалившись изнутри к двери, учительница нашарила стопку ключей, начала искать нужный. В углу кто-то квакнул. Анна Демидовна подняла голову. «Живой уголок» — так его и называли. По программе развития сел и деревень БССР в школу несколько лет назад завезли экспонаты. Дохлых ужей и лягушек в формалине и те самые анатомические скелеты, один из которых перекочевал в ее кабинет. Анна Демидовна с изумлением увидела, как скелет медленно, с натугой распрямляет плечи, щелкает позвонками, скалится искусственными зубами. Около него опять что-то квакнуло, прошипело. С трудом отведя взгляд от скелета, учительница увидела ожившие экспонаты. Лягушек, ужей, насекомых, которые брыкались внутри банок, бились о стекло. Одна жаба, довольно большая, сдюжила таки наклонить свое узилище. Банка сверзилась с полки, разлетелась вдребезги. Жаба, упав на пол вскрытым брюхом, с кваканьем попрыгала к учительнице. За ней с влажными шлепками тянулись выпавшие внутренности. Анна Демидовна прижалась к двери, подняла ногу, с трудом удерживаясь, чтобы не завизжать. Скелет тем временем сделал один шаг, второй. Его суставы скрипели, челюсть клацала, он вытянул вперед костлявые белые руки. «Кыш! Изыди, нечисть!» — крикнула учительница, но скелет лишь скалился злорадно. Около его ног скакала жаба, за ней из банки выскочила наружу змея, заструилась по полу извилистыми зигзагами. На груди вспыхнул синим цветом кулон. Анна Демидовна, вспомнив про него, схватила, сжала крепко в кулаке. По руке растеклось приятное тепло и стало как-то спокойнее, будто бы Демьян оказался рядом и прошептал на ухо, чтобы не боялась ничего. «Изыди!» — уже увереннее сказала учительница, и скелет остановился. Жаба и змея тоже застыли на месте. Анна Демидовна бочком вышла из кабинета, закрыла за собой дверь на ключ. Изнутри раздалась неуверенная «ква». «Бежать надо», — подумала Анна Демидовна, продолжая крепко сжимать кулон. Подошла к лестнице и тут уже вспомнила о странной фигуре, что и загнало ее в кабинет биологии. А этот жуткий силуэт никуда и не делся. Он все так же стоял во тьме коридора. Анна Демидовна застыла на краю лестницы, уставилась на пришельца с распахнувшимся, от удивления, даже не от страха, ртом. Фигура сделала шаг вперед. Из полутьмы проявились очертания сухих, с лохмотьями кожи рук, а следом костлявых плеч, изуродованного лба. По нему будто кто-то заживо горелкой прошелся, настолько обожженным он был, изувеченным и бугристым, как если б живого человека каменки прижали да не пускали, покуда не обуглится. Вот именно так выглядел тот, кто шагнул ей навстречу. В выжженных до мертвенной пустоты глазницах плескалась злоба вперемешку с состраданием. Еще бы! Не каждому такое суждено пережить, да и не всякий вытерпит. Анне Демидовне показалось, что из провалившихся внутрь черепа глазниц сверкнуло синим яростным блеском, таким же ярким, как из камешка на шее. Учительница попятилась еще ближе к лестнице и вновь схватилась за кулон. Крикнула с той же уверенностью, что затеплилась в ней несколько секунд назад. «Изыди! Кто бы ты ни был!» «Кто бы я ни был!» С усмешкой переспросило обожженное чудовище. Показалось, будто голос его ломкий и одновременно высокий, как у подростка или женщины. «Да, кто бы ты ни был, у меня, а у меня вот что есть!» И Анна Демидовна подняла выше кулон мысленно, благодаря Демьяна за подарок. «Сучка ты крашеная!» Прошипело чудовище, и тут уж учительница убедилась, да, голос женский. «Это он тебе подарил?» «Кто он?» «Он, значит, ненавижу! Вымлядок, ублюдок, лжец!» Возопила обожженная тварь. «Ненавижу его! Ненавижу тебя! Всех вас ненавижу, предателей! Все вы, суки, поплатитесь!» Ее пасть широко разомкнулась, и Анна Демидовна всерьез, начав сомневаться в своем рассудке, узрела, как оттуда валятся мелкие какие-то рачки да головастики. Они падали на мраморный пол школы, напоминая ожившую кашу. Обожженное чудовище наступало на них, размазывало черными пятками в отвратительную склизкую массу и оказывалось все ближе и ближе. Вот до нее уже осталось пара шагов. В этот момент Анна Демидовна взяла себя в руки, поняла, надо бежать. Повернулась на каблуках, дернулась с места. Только от испуга забыла про туфли-лодочки. Сразу подвернула лодыжку, нога вспыхнула горячей болью, будто кипятком обдала. Потеряв равновесие, Анна Демидовна качнулась назад, стоя на самом краю лестницы, и сумела сказать лишь «Ой, стой! Упадешь же!» С внезапным беспокойством воскликнуло чудище, протягивая к ней обугленную руку. Зацепила костлявым пальцем цепочку подаренного Демьяном кулона. Но от вида страшного создания Анна Демидовна отшатнулась назад, цепочка кулона порвалась, тонко дзинкнув. И учительница вдруг поняла, что более ни одна точка опоры не удерживает ее от падения в пустоту. Выйдя за порог СИЗО, Демьян с наслаждением вдохнул воздуха свободы. Потянулся, затек весь в тесном стакане, а после спросил у Жигалова. «Так шо, ты уверовал, стало быть?» Майор почесал затылок и угрюмо буркнул. «Не уверуешь тут. Дело ясное. Сам не каждый день такое бачу. И чего ты робить собрался, товарищ майор? Ехать надо до Задорья, а там уж разберемся. Я только с Минска от начальства. Курить будешь?» Демьян не отказался, взял сигарету из протянутой пачки и удивился надписи. «Монте-Кристо? Откуда такая махорка чудная?» «От кубинских товарищей, сослуживец угостил». Жигалов поджег спичку, дал ему прикурить и закурил сам, разглядывая знатка сквозь дым темными внимательными глазами. «Ох, пахучие же!» Демьян с удовольствием затянулся. «Кубинцы, кажешь? Кубинцы, кубинцы. Короче, слушай сюда. Я там начальству в Минске всякого наплел, половину правды, считай, сказал. И тут, начальнику». Жигалов кивнул на тюремное КПП. «На уши лапши навешал. Долго снимать будет. Ты у меня якобы на следственном эксперименте, понял?» «Зразумел. Не знаю, как из Минска отпустили. Видать, уважает меня Гавриленко. Верит. Так что сейчас в задоре, а там... Сделай, чтобы этого больше не было. Согласен?» «Як же ж не согласиться?» — удивился Демьян. «Цель у нас, считай, одна. Вот и славно. А я потом так сделаю, чтобы тебя не посадили. Анна Демидовна за тебя просила. Или на условный, тут уж как получится. Уговор?» «Уговор!» Они вновь пожали друг другу руки. Жигалов зачем-то стиснул ладонь, аж покраснел. Демьян поднажал в ответ, и минуту они стояли молча, выкручивая друг другу костяшки да сверля друг друга взглядом, пока не отпустили одновременно. Жигалов потряс кистью. «Чертяка бородатый! На себя глянь, ГПУ на выезде. И это, товарищи на букву Ч не кликай, они все слышат. Опять суеверие, что ли? Практика». Хлопнули двери желтого запорожца, экспроприированного у Макара Саныча. Глушитель выпустил клуб дыма, и машина двинулась по дороге от райцентра на юг, к задорью. Ловко переключая рычаг передач и, крутя баранку, Жигалов чесал усы и поглядывал украдкой на пассажира. Демьян сидел, поставив между ног узловатую палку, покрытую хитромудрыми узорами, и лениво щурился в окошко. Вскоре майор не выдержал и сказал: «Ну, чё молчишь?» «А чего казать-то?» «Ну, например, кто такая-то Купава? Туда ее в качель!» «Ведьма», — коротко ответил Демьян. «И звать ее Акулиной на самом деле, я ж говорил. Купава — это подпольная кличка, словом». «А кто кличку дал?» «Да она сама и взяла. От ненужных глаз до ушей. Своим только открывалась». «Так», — пробормотал Жигалов. На дороге попалась колдобина, и он резко выкрутил руль. «А ты, значит, не первый раз про нее слышишь?» «Да уж наслушался». Крякнул досадливо Демьян. «И на болотах звала, и из бабки мертвой гутарила, той, что дочку свою доконала. На свадьбе лесной бабе кто-то на ухо нашептал, за техником опять же. Я давеча до Сычевичей доезжал, а у них тишь да гладь. Хоть бы домовик завалящий, а у нас, ну, чисто зоопарк. Из-под каждой лавки нечисть так и лезет. Тоже думаешь, ее рук дело?» «Да качих же ж еще. Затевает она что-то большое. Только вот не разумею, что...» «Погоди, она ж, это... мертва!» Демьян кивнул, зыркнув так, что стало понятно. Тему он развивать не хотел. Но Жигалов, привыкший проводить допросы, сдаваться не собирался. «Как же она может что-то затевать, если мертва?» «Сам в толк не возьму», — с неохотой признался знаток. «В пекле она должна жариться давным-давно. А она все мине, козни строит». «Где-где?» «В пекле». «Что за пекло такое?» Демьян вздохнул, сжал покрепче клюку и начал говорить, уставившись перед собой. «Лады, сколько нам тут ехать? Час? Я как раз все сказать сдалею. Слухай сюды, майор, начну с начала самого. Наш мир есть явь. А есть еще навь, правь и пекло. Это, как бы так поматериалистичнее... Ну, пущай будут другие миры, зразумел, параллельные, как в книжках пишут. Мне Максимка сказывал. Они каждый отдельно от других живут, но все равно тесно связаны, как шестеренки в механизме. А там, значит, где они зубцами соприкасаются, там и происходит всякое. Антинаучное, по-твоему, ежели. Ну, а мы, знатки, следим, чтобы оно это, антинаучное, сильно-то никого и не цепляло, ежели что. Мы вроде как... проводники меж мирами. Видим всякое и людям помогаем». Так, пока ехали, Демьян вкратце и рассказал Жигалову о том, что происходит в задорье. И об Акулине, что с того света пакости творит. И о происшествии с Кравчуком и женой его. И о письме немецком. Словом, все карты раскрыл. Жигалов слушал внимательно, кивал, не забывал следить за дорогой. Когда они достигли ближайшей, к Задорью, вёски, майор притормозил у местного клуба. «Погодь!» — бросил он новому соратнику. «Я до клуба дойду. Позвонить надо». «На кой? Подкрепление с Минска кликну. Я сегодня пытался дозвониться до Задорья, а там тишина, будто линию оборвали. И это...» Майор вдруг замялся, будто не мог подобрать слова. «Ну чё? Мне в Минске сказали, мол, тут с разных колхозов нехорошие слухи идут. Вот такие, как у вас. Мол, видали козленка двухголового, что на луну выл. И что за техника одного, погрызенного, схоронили. А он же ж не волков разводит. И вот такого добра в округе...» Демьян сплюнул, стукнул кулаком по бардачку со злости. Тот открылся, внутри лежала непочатая бутылка водки. Знаток грустно усмехнулся при ее виде. «Эх, Макарка! Так что, майор, думаешь, такая скотоферма не одна была? А сам прикинь, сколько таких бандеролек с семенным материалом твоя ведьма разослать могла? Письма, письма я на почту ношу!» Демьяну представились сотни воображаемых конвертов и бандеролей, в каждой из которых в крошечном, герметичном автоклаве плескалось бесовское семя. И откуда она его только... «Звони в свое ГПУ», — просипел знаток, осознавая масштаб бедствия. Жигалов сунулся в клуб. Тот оказался закрыт, пришлось долбиться в окошко соседнего дома к местному председателю. Открыла его жена, которая, увидев корочки, расплылась в льстивой улыбке, разве что хлеб-соль не вынесла. Пока майор с кем-то спорил на линии, Демьян сидел на лавочке у крыльца и нервно дергал ногой, а Клюка стучала в такт по ступеням. Взгляд знатка был направлен туда, в сторону Задорья, где над лесной чащей воздух будто колыхался в мареве жаркого полуденного солнца. Вскоре на шум вышел разомлевший, явно с послеобеденного сна, председатель. Потянулся, достал папироску, Демьян его окликнул. «Слышь, мил человек, а с Задорья есть какие новости?» «Да пару дней ничего не слыхать!» Тот зевнул так, что едва челюсть не вывихнул. «Даже Федорович с почтой не ездит. Запропастился куда-то. Хош дни-то будни!» Наконец председатель пригляделся к собеседнику. «А ты ж Климов, да? Знахарь который?» «Знахарь, знахарь. А вы-то в Задорье зараз едете? Кажи Санычу, чтоб порядок у себя навел. А ежели линию оборвало, пущай чинит. А то як не позвоню, там якась баба в трубку бормочет. Стихи читает, дурная, телефонистка, видать». «Баба бормочет», — переспросил Демьян, будто одеревеневшими губами. «Ага, расставание, до свидания. Да ты сам позвони». Демьян стремглав бежал в клуб, где Жигалов как раз заканчивал разговор с начальством. Он обильно потел, часто кивал и покорно соглашался. «Понял вас, товарищ полковник. Так точно. Эксцессов больше не будет, обещаю. Так точно. Дождемся. Никакой самодеятельности. Да. Вас понял. Вас понял. Будем ждать. Есть. До связи». Жигалов облегченно опустил трубку на рога. Чуть сильнее, чем стоило, и увидел бледного, как полотно, Демьяна. «Что там опять? Дай-ка сюда!» Демьян рванул к себе эбонитовый прибор и начал крутить диск номера набирателя. Поднес трубку к уху. Раздался щелчок, следом короткий звонок, который тут же сменился столь знакомым шуршанием. Будто грешные души перебирают ногами по склону, усеянному, истлевшими столетия назад мертвецами, а тысячи еще целых покойников шуршат сапогами по окоченевшей земле. И тот же... далекий комариный писк, означающий на самом деле слившиеся воедино вопли миллионов грешников, как далекий отголосок контузии, навсегда въевшийся куда-то вглубь черепа. Не сразу Демьян заметил, что не дышит с тех пор, как взял в руки трубку, втянул со свистом воздух в легкие. Сквозь эти писка, шуршания, через мембрану телефона прорвался женский голос. Он был нечетким, прерывался, но мозг Демьяна сам заполнял пробелы в словах, ведь он знал этот текст наизусть. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу». «Впереди». Хрипло завершил фразу Демьян и отбросил карболитовую трубку, как если бы та его ударила током. «Ты чего?» — спросил Жигалов, взял трубку. «О, Есенина читают, как на радио. Сбой на линии?» «Да какой там сбой, майор? Знакомься. Вот она, Акулина». Нервно моргнув, Жигалов аккуратно положил трубку. «То-то, думаю, голос знакомый. Ехать нам треба. Она поди там, незнамо шо устроила, покуда меня не было. Опоздали мы». Демьян схватился за волосы, угрожая вырвать их с корнями. «Ну чего встал столбом? Поехали же!» «Погодите, Берюш, нельзя нам ехать. Сказано, подкрепление ждать». «Эх, сколько почекать треба?» «Ну, полсуток точно. Отдел ГБ далече будет. Пока всех соберут, пока резолюцию подпишут». «Нема у нас столько времени, майор, ехать треба. Не через полсуток, а за раз прямо. А не то она их там, як кутят, всех передавит. Всю деревню». «Помчали, браток, не то людям капут, я тебе точно кажу». Жигалов напряженно поглядел на Знатка, на телефон, закручивая при этом левый уст так, что когда отпустил, тот задрался вперед, клочковатой косицей. Затем тяжело вздохнул и достал две штуки чудных своих кубинских сигарет. Улыбнулся грустно, но с лихим огоньком в глазах. «Ну, давай тогда хоть покурим на дорожку. Эх, растудыть ее налево. Не видать мне новых звездочек». Еще за несколько верст до Задорья стало ясно, что в деревне творится неладное. Из травы на капот запорожца выпрыгнул заяц. Он застыл, поджав длинные уши, и поглядел сквозь лобовое стекло испуганными черными глазками, после чего совершил еще один длинный скачок на другую сторону дороги. Следом за ним дорогу быстро перебежала рыжая лиса с выводком щенят, едва не угодив под колеса. Солнце поблекло, налилось малиновой тяжестью, будто раскаленный добела шар медленно остывал, погруженный в воду. Небо потускнело, тяжелые облака грозились упасть на голову. «Плохой знак», — отметил про себя Демьян. «Кто-то очень могущественный, а еще совершенно отчаянный, сплетал чуждую навь с нашей явью». Ветви деревьев склонились от невидимого ветра, отбросили длинные тени на дорогу. Горлу подкатила тошнота. Жигалов вдруг встряхнул головой и пробормотал сонно. «Да что за херня такая?» «Эй!» — Демьян потряс его за плечо. «На дорогу гляди, майор! Ты в армии кем служил?» «Да рядовым». «Не спать, рядовой!» Жигалов встряхнулся, уставился на дорогу хмурым взглядом. Вскоре салон наполнился дикой, нестерпимой вонью. Точно кто-то решил запечь десятка два тухлых яиц в печи из автомобильных покрышек. Мужчины закашлялись, зажали носы и рты, а сквозь щели в приоткрытых окнах втекали струйки темного смердящего дыму. Вскоре впереди показалось зарево. Точно за горизонтом полыхал пожар. Там, где через местную речку был перекинут старый мост, играло, блистало и искрилось нечто ярким светом. На реку невозможно было и взглянуть, не ослепнув. В ней вместо воды катилась лава вперемешку с черным битумом. То и дело, на поверхности вспухали и лопались пузыри, выбрасывая в воздух порции ядовитого газа. Кое-где виднелись вплавленные в остывшие сгустки лавы рыбьи кости. Берега речушки почернели и потрескались, глина запеклась в крупные куски, трава сгорела, а кусты превратились в обугленные крючья. Сам мост едва-едва держался на железных сваях и неумолимо кренился на бок. Вокруг подкосившихся опор собирались темные сгустки лавы. Ввысь вздымались красные искры, воздух колыхался от жуткого жара. Жигалов уставился на безумное зрелище выпученными глазами, отер выступивший пот со лба. «Ну, объясняй, знахарь, это что еще за диво?» «Смородина — река!» — прокашлял Демьян сквозь рукав. «Из берегов, видать, вышла». «Чего?» «То не наша река. Иномирная. Она границей служит, явь от нави разделяет. Плохо дело!» «Почему?» — глупо переспросил майор, плотно закручивая окно со своей стороны. «Потому что граница нынче тут, видать, и пролегает. Зразумел?» «И Задорье теперь, в Нави! Только мост здесь не Калинов, а вон, якой есть! Яким чудом не смыло! А шо, майор, сдалее мы на тот берег перемахнуть?» Жигалов оглядел мост и сваи подсокал языком. «Ну, если быстро мчать, вроде как не сгорели еще опоры». «Тогда гони!» «Куда?» «Гони на тот берег, покуль не поздно!» Дернув подбородком, Жигалов переключил передачу. Демьян кивнул. «Газуй, мол!» Майор выжал педаль газа. Запорожец рванул вперед, взлетел на мост. Опоры снизу задрожали, но выстояли. От напора вверх из лавы поднялись снопы искр, окружившие автомобиль огненными всполохами. Машина разгорелась мгновенно, как нутро печи, аж волосы скручивались от жара. Они преодолели каких-то 2 метра, как вдруг двигатель чихнул и заглох. «Гашетку, майор, топи газу!» — орал Демьян, не разбиравшийся в технике. «Куда гашетку? Встал он, не видишь?» Жигалов нервно дергал ключ зажигания. «Ох и вовремя! Тоже мне достижение промышленности!» Демьян выпрыгнул из Запорожца, едва не свалившись в лаву. Ухватился за перила моста, и тут же ладонь зашкварчала, покрываясь волдырями. Демьян зарычал, уперся могучим плечом в крыло автомобиля и потянул вперед, под ногами кипела, пузырясь кирза. Рядом чавкали плавящиеся покрышки. Майор, не будь дурак, среагировал быстро, вылез со своей стороны и принялся толкать. Вдруг мост накренился и пополз вперед, на противоположный берег. «В машину, быстро!» — сориентировался Жигалов. Демьян не стал спорить. Они едва успели запрыгнуть на сиденье, когда крен моста буквально выплюнул многострадальный запорожец на берег. И тот уже застучал по дороге лысыми покрышками. Мост позади застонал и с чмоканьем отпустил дальний берег, завалился вперед и принялся медленно погружаться в жидкое пламя. Раздался гул огня, пожирающего металл. Жигалов утер со лба пот. «Фуф, успели. Ну и вонь, конечно. Не ты ли газку поддал, а? Со страху». «Шутник, ёб твою ногу!» Демьян хохотнул облегченно. «Это смородина, потому что смердит она». «Понятно». Жигалов кое-как завел чихающий автомобиль и на непослушных лысых колесах отъехал чуть дальше, где не так воняло. Остановил машину и оглянулся назад, где в сумерках вспыхивали взлетающие над рекой искры. Мост окончательно погрузился в реку, потеряв форму. «Понятно мне, что ничего не понятно. Кроме разве что того, что подкрепление до нас уже не доедет. А нам оно и не треба. Сами с Акулиной разберемся. Без сопливых. Давай, газуй, майор!» Машина неуклюже переваливалась по дороге, ведущей в деревню. Кругом было сумрачно, почти как перед ночью, хотя и белый день на дворе. Вдруг Жигалов поднял голову, уставился на потухшее фиолетовое светило, при этом мерцавшее полумесяцем, и прохрипел в ужасе. «Это ж луна! Луна, Климов! Что это все значит?» «Шо-шо, то самое. В Наве солнца нет. Не любят они солнечного свету. У них там наизнанке месяц только и светит. А кто-то здесь взял Навь да Явь, а потом перемешал, як молоко в чае. Ни разу такого не бачил и не слыхал даже. Это ж якой силищей треба обладать. Ох, чую, помогает кто-то Акулинке. Не сдолела бы она одна такое зробить. Стой, майор!» Запорожец притормозил. Демьян с Жигаловым сидели в салоне, глядя наружу с отвалившимися челюстями. У обоих в этот момент промелькнула мысль. А не брежу ли? Дорогу переходила избушка. Избушка на курьих ножках, вернее, на высоких куриных ножищах, с телеграфные столбы, с нее сыпались вниз грязь и куски мха. Хлопала при движении распахнутая дверь, а на одном из бревен повисла табличка с номером дома — 9. Оставляя на земле отпечатки огромных лап, изба флегматично пересекла дорогу и зашагала по полю, куда-то в сторону реки Смородины. При каждом шаге из печной трубы вырывались клубы темного дыма, словно бы ожившая изба дышала во время прогулки. «Ты это тоже бачишь, майор? Или у меня с котелком проблемы?» Жигалов специально протер глаза, поморгал и признался с неохотой. «Вижу. Как не видеть? Если и беды с башкой, то у нас обоих». «Это ж хата Яковлевича», — пробормотал Демьян. «Дед Афоня. Без дома остался, значит?» «Жаль, фотоаппарата нет». Жигалов, как завороженный, пялился вслед уходящему дому. На разъезженной дороге оставались следы огромных лап. «А то такое бы чудо сфотографировать и ученым показать. Цены бы не было. В раз бы всем союзом к коммунизму шагнули». «Не надо ученых. Навь науке не поддается. Давай, майор, Рули далее. А куда? Демьян задумался на секунду. К дому культуры поехали. Там, думаю, кто-то верно заховался. Стоило им тронуться с места, как под колеса чуть не попал выскочивший из ниоткуда полявик. Маленький юркий, как обезьянка, рыжий Навий, ударился плечом о бампер и отскочил в сторону, заверещал. Жигалов заорал от неожиданности и врезал ладонью по клаксону. «Куда прешь, макака драная?» «Ты шо, его побачил?» — удивился Демьян. «Ты же не знаткой». «Еще б не увидел, под колеса шпрет!» «Полявик это! Ну-кась, дай побалакаю с ним!» Знаток высунулся из окна и крикнул Навьему, что скукожился у кювета. «Здорово, братец! Ты чего так сполохался? Куды побег, дурной?» Маленький Навий потер ушибленное плечо и провякал плаксиво, выпучив высохшие глазки на рыльце. «А вы на кой своей бандуры железной толкаете? Я у меня собака якая, чтоб меня толкаться! Меня от железу плохо!» «Ведаем мы, кто ты, паскудь полевая. От кого утекаешь?» «Дык от кого? От бесов! Там бесы! На поле!» Махнул полявик маленькой шерстистой ручкой. «Да и повсюду оны! Бесовья порода вылезли со всех щелей, гады! Улайны поганые! Всем бы роги открутил!» «Бесы, кажешь? И чего хочет?» «Як-то не дотумкал. Спытать неговорливые оны. С поля меня погнали, як выродка якова. Кикимори накостыляли, да и остатним. Вон они, усе наши скачут». На дорогу действительно высыпала мелкая нечисть. Две зеленых кикиморы, проказник Аук, следом тащил солобенную торбу лесной бай, в свое время пленивший Максимку. Лишака не хватает. А нет, вот и он. Серой тенью перетек через дорогу, оставляя за собой шлейф из расцветающих и тут же увядающих на земле вербейника, брусники и васильков. Пугливо оглядываясь на желтый запорожец, нечистые торопко исчезли в кустах. Когда Демьян обернулся, полявика тоже и след простыл. Лишь колыхнулись листья рябины. Знаток сплюнул на землю. «Якие шо бесы! Сдурела, шо ль, нечисть наша!» «Слышь, знахарь!» Не своим голосом спросил из машины Жигалов. «Это что за шобла-вобла была? Этот синий как труп, две бабы зеленые, обезьяна это...» «Паскудька это, майор, нечисть местная. Бачишь ты ее как-то? Коша не должен без их на то воли. Стал быть, плохо дело совсем, потому и видать их всех. И не знахарь я, а знаток. Коль еще раз знахарем обзовешь, я за себя не ручаюсь. Зразумел?» Но Жигалов на шутливую угрозу не отозвался. После лицезрения реки Смородины, ходячего дома и стаи мелкой нечисти ему явно стало не по себе. Кожа побледнела, отчего шрам на щеке вздулся белой линией. На лбу выступили капли пота, а руки вцепились в баранку руля. Демьян с жалостью потрепал его за плечо в униформе, приводя в чувство. «Товарищ чекист, ехать нам треба. Ты давай, браток, в себя приходи. Сам вызвался да помогай быть, помнишь?» «Забудешь тут», — кивнул Жигалов с усилием, отцепляя пальцы от руля. «Ну так и помогай. У меня времени нема с тобой возиться. Представь, что чудится все табе. Як самогонки перепил. Як такой вариант? Сойдет? А там уж далее обмозгуешь. Шо к чему?» Судя по всему, чекиста такое предложение устроило. Жигалов завел мотор и тронулся по дороге медленно-медленно, будто опасаясь, что под колеса снова выскочит какая-нибудь живность. Предложение Демьяна пришлось впору. Все увиденное по дороге и правда казалось горячечным бредом. То тут, то там шмыгала мелкая нечисть. Деревья покрывались уродливыми плодами, похожими на головы, которые вскоре лопались от спелости, усыпая землю вокруг зубами-косточками. Над одним из дворов в небе парила стая курей, и Жигалов готов был поклясться, что одна из них уже порядком ощипана. Кипела вода в колодцах, вырываясь наружу густыми облаками пара. Замерзала вода в лужах, прихватывая за лапки недостаточно расторопных лягушек. Вездесущие мошки выстраивались в огромные, хитроумные геометрические фигуры буквально на секунду, а потом вновь рассыпались беспорядочным роем. С каждой секундой становилось все темнее, хотя наручные часы показывали полдень. Но небо мрачнело, а вместе с ним мрачнел и Демьян. Это была не обычная темнота, а какая-то ядовито-фиолетовая синева, как фингал под глазом, и в упускающейся тьме на границе зрения прятались долговязые тени, отчего майор плюнул на осторожность и дал по газам, насколько хватало многострадальному запорожцу. Через несколько бесконечных минут они оказались в сердце Задорья, у Дома культуры или иначе клуба. Входная дверь была завалена всяким хламом, под самый козырек окна, как попало, заложены мебелью изнутри, а чуть выше — Жигалов, заметанным солдатским взглядом, усмотрел амбразуру. Щель на чердаке, откуда на пришедших, неприветливо уставилась ружейная дула. Майор приспустил оконное стекло и крикнул простое слово, понятное каждому фронтовику. «Свои!» Спустя несколько секунд ружейная дула лениво двинулась в бок. «Подойди, мол». Знаток и майор подошли ближе. Жигалов опасливо держал руку на кобуре, да и Демьян переставлял палкой медленно и осторожно, готовый в любой момент дать стрекача. «Это кто там, а?» — крикнул Демьян. «Я Климов, Демьян Рыгорыч. Со мной майор Жигалов». «Элем Глебович», — зачем-то добавил Жигалов. «Для официальности, видимо». «Дема, ты...» Раздался приглушенный голос чердака. «Проходи, браток! Мы-то все и думаем, куда ты запропал, родненький? Без тебя тут никак. А чекист зачем?» «Приблудился нечаянно. Двери-то отворите!» Ствол убрался, и оба вздохнули с облегчением. Уж они-то знали, каково это быть на прицеле. Сбоку здания ДК шикнули. «Сюды, братцы! Через подвал!» Там их встретил Макар Саныч, ИО председателя. При виде его Жигалов даже присвистнул. Одет был Саныч по всей солдатской моде, в камуфляж «Березка», подпоясанный под сумком с боекомплектом и флягой на боку. И даже с парой ручных гранат в кармане, торчавших будто морковки. В руках Саныч сжимал пистолет-пулемет Шпагина. «Заходите! Еще дверь треба того, забаррикадировать!» «Надо ж! По науке оборону организовали!» — покачал головой майор. «Так Макарка, то есть Макар Саныч, старый партизан», — ответил за него Демьян. «Мы с ним сослуживцы, считай, вдвоем, со всего отряда и выжили. Остальных усих минометом положили». Председатель запер за собой подвальную дверь. Железным ломиком, на манер задвижки, открыл лючок. Цепочкой по лестнице поднялись в актовый зал. На передних сиденьях у самой сцены сидели человек пять угрюмых мужиков, одетых как попало. Кто в такой же камуфляж, а кто и по-домашнему. Среди них Демьян узнал и егеря Валентина, и отчима Максимки Свирида, в компании его друзей-собутыльников, Богдана и еще пары малознакомых колхозников. Сбоку притулился, вытянув железный протез, поселковый почтальон Федорович. Махнул приветственно. «Дякую, братцы!» Демьян по очереди всем пожал руки. «А чего вас так мало? Где мужики все с поселка?» «Дык, кого сразу убило? Кто дома с семьями по погребам? Мы тут так, сами организовались», — отозвался Макар Саныч. «Ты-то сам, як с тюрьмы выбрался. Тебе ж посадили». «Не без добрых людей», — кивнул знаток на Жигалова. «Хэт представитель госорганов тута. За раз будем разбираться, чего творится. Горилку пьете, шоль, войны? Эх вы, война войной, алкоголь по расписанию». Действительно, на табуретке стояла пара бутылок самогону, а на полу еще несколько пустых. Свирит тут же огрызнулся. «Чё хотим, то и делаем, мы люди взрослые!» «Минеп Космач во время войны с водкой увидел, мигом бы уши оборвал». «Да, товарищи, отставить распитие спиртных напитков!» — влез в диалог Жигалов. «А то время неподходящее, да и вообще мы с пьянством боремся, кто не слыхал. Кто главный? Доложить о ситуации!» «Я главный!» — выпятил грудь Макар Саныч, но тут же влез Свирит. «А с якой беды ты вдруг главный? Мы тут гэта! Анархисты, во! В общем, слухай, товарищ чекист. Вчера с вечером, як почалась беда, так до сих пор расхлебать не моем». «Да и пораньше даже», — вставил его друг Богдан. «Но тут где як, сначала зразуметь ничего не могли. А потом як поползла напасть по деревне, жуть! У избы Яковлевича ноги куриные выросли. Да изба в пляс пошла, еле успел на стеновал сигануть». «А я на своей полуторке съехать с деревни пытался», — сказал Федорович. «Да там везде, куды не поесть, страсти творятся. И не пускает сволочь всякая. Без пол-литры на эту дрянь не глянешь, до того страшенные. То немочь без кожи под колес кидается, то нечь всякое, прости господи!» После этих слов неверующий почтальон размашисто перекрестился. «А я к Нарику сегодня попробовал выехать. Дык там огонь один за место воды. По мосту побоялся спереть. Ну, я тут уж в клуб и вернулся. Не уехать никуда, значит». «Связи нет?» «Да якая там связь? Трубку поднимешь, а там дура якая-то стежки читает. Ты на помощь, да на помощь, а она знай свое. Встреча, мол, впереди. Словом, некуда деваться с деревни. Мы тут с мужиками в ДК обосновались, ребятишек попрятали дожон. А на чердаке снайпер сидит. Пуль ему бы, серебряных». «Чепуха, ваше серебро», — усмехнулся Демьян. «Баловство одно. Железо паскудь пужается. Железо и соли. Соль все сбирайте, а железо у вас и так навалом. Только тут и нечисть ошуганная. Бегут кудысь, як сполохались чего». «Значит, правда ты знаток?» — спросил Федорович, глянув на Демьяна как-то по-новому, почти с восхищением, как на секретаря райкома партии. «Не шарлатан ты, значит? Есть оно? И Бог есть?» Демьян только отмахнулся в ответ на просящий взгляд атеиста. Тут вступил в беседу Жигалов. «Да, что у вас с вооружением, товарищи?» Макар Саныч взялся докладывать. «Шо сдалели, то и собрали. Ружья охотничьи, два ижа 54-х, тозовки мелкого калибру, мосинка одна имеется, старая, но добрая, с прицелом годным. С ней у нас снайпер сидит. Вот у меня ППШ сохранился, а еще шмайсер трофейный есть, только на него патронов трошки». При этих словах председатель смутился под укоряющим взглядом чекиста. «Ну а шо, я человек запасливый. Даже когда пил, не заложил за бутылку-то. Гранат с десяток наберем. Робит через раз, да пистолет у кого-то наградной. Як ваш, товарищ майор. В подвале пулемет Максим стоял, но проржавел за сыростью. В общем, это все. Ну и топоры, вилы, ясное дело». «Мда, арсенал», — присвистнул майор. «А откуда у вас столько оружия? Не потрудитесь объяснить, товарищ Петренко?» «Эхо войны», — пожал плечами председатель. «Не лезь ты со своей бюрократией, майор», — воскликнул Демьян, и остальные мужики поддержали его одобрительным гулом. «Саныч, считай, нам своим крохоборством всем добрую службу сослужил. Не смущай человека. Зато есть чем немца воевать». «Немца? Тьфу ты, нечистого в смысле. Без Макарки мы б тут без единого патрона сидели на жопах. Да, мужики? Так что ты, это, вспоминай службу. Где ты там был под Берлином? Хочешь сказать, вы трофеев не брали?» «Брали». «Вот и считай за трофейное ружо все, что есть. Слышь, Саныч, а с патронами как дела?» «Да не особо. Бережем. Только и на этих без кожих тратим. И их хоть пули берут. Ну, это в лоб, коли бить». «На без кожих?» — навострил уши Жигалов. «Такие с рожками на телят похожие, да? У кого три ноги, у кого две головы. Эти?» «Телят, козлят, поросят. А вы, товарищ майор, откуда знаете?» «Да довелось насмотреться 3 дня назад. Потом в Минске такую стопку рапортов подписать пришлось. Приезжаю, а у вас тут военное положение». «Не то слово! Словно снова война!» Буркнул Федорович, разлил по рюмкам самогона и кивнул Жигалову. «Ты давай присоединяйся, майор. Не будь як баталер на судне, у нас тут общая беда нарисовалась. По рюмашке хряпнешь с народом, да обсудим, як нам дали эту ситуевину разруливать. Я одно время на Жабодаве старпомом служил, всякого там насмотрелся. Но такого не бачил, аж голова кругом. Так что тут без горилки нияк не обмозгуешь, иначе с глузду съехать можно». Раздумав секунду, Демьян молча взял рюмку и замахнул, занюхав рукавом. Понимая, что остается в меньшинстве, Жигалов покорно взял стопку, но сказал строго. «Только из трудовой солидарности!» И тоже выпил под одобрительные выкрики. «Самогонка хорошая», — подумалось майору. Поставив стопку на табурет, он сказал. «Ладно, еще по одной, не больше. Я, как представитель государственной власти, беру на себя руководство всем этим мероприятием. Где эти ваши без кожи и бегают?» «Да всюды», — доложил Макар Саныч, разливая по рюмкам остатки. «Странно, что вы ни одного не побачили. Одного тут-то снайпер положил, полчаса назад». «А кто снайпер-то?» — додумался узнать Жигалов. «Да к землянин же, вы чего?» — удивился председатель. — Афанасий Яковлевич, он еще, товарищ майор, на свадьбе на баяне играл, без ноги. Он всю войну стрелком и был. Зайцев в глаз бьет. — Помню. Хороший старик. — И в Бога верует, — вставил Демьян. — Оттого их с одного раза и валит. Жигалов цыкнул недовольно, но промолчал. Выпил молча и отставил подальше оставшуюся бутылку. Хватит, мол, пьянствовать. Мужики закурили. Высокий потолок клуба поплыли сизые клубы дыма от папирос, самокруток и сигарет. Молчавший до того егерь Валентин сказал. «У меня предложение такое, мужики. Раз пришло пополнение, надо в ружье вставать. Выходить в деревню, добить всю эту погонь, покуда сил хватит». «А як же ж ты ее побьешь? Не одним ружьем ведь?» — ответил ему Демьян. «Сколько их тут? 100, 200? А патронов? Тот уже башкой думать надо. Кстати, а где хлопчик мой, Максимка? А Анна Демидовна?» Макар Саныч хмыкнул, почесал лысину. «Прости, Демьян Рыгорыч, треба было сразу тебе казать. Демидовну со вчера не видели. Дома в погребе тоже сховалась, я так разумею. Она пса твоего кормила, кстати, полкашку. А Максимку после того, як тебе КГБ увезло, забрал сухощавый, кажут, помогает хлопцу. А то свирит». «А шо свирит сразу?» Отчим Максимки зло уставился на председателя красными глазами. «Як шо дык свирит? Пацанчик сам убег. Я его не выгонял. И не бил его, слышь, Дема?» Демьян стукнул о пол клюкой, призывая к тишине. Обратился к Макар Санычу тихим и злым голосом. Так об умершем родственнике спрашивают. «Кто забрал, говоришь?» «Ну, Мирон Сухощавый, тот с соседней вёски, парчун который». «Да знаю я, кто он!» — рявкнул Демьян, подскакивая. «Давно Максимка у него?» «Дня три, вроде как». «Мне идти треба». Демьян в сердцах расколотил о стену рюмку, перехватил поудобнее клюку и быстро направился к выходу из клуба. Все с недоумением переглянулись. Жигалов догнал знатка, остановил. «Куда? Мы ж тут план мероприятия обсуждали!» «Да якой к бесам план!» — огрызнулся Демьян. В застывших чертах лица чувствовался испуг. Не за себя, за ученика. «Максимку треба от этого лиходея вызволять!» «Тогда я с тобой! Ты куда?» «К Мирону ввестимо!» «И мы с вами!» — позади засуетились мужики и начали хватать оружие, обмундирование. «Ты не торопись так, знаток, да поможем, чем смогем!» «Погодь ты пару минут!» Ухватившись за локоть Демьяна, Жигалов таки сумел его остановить у самых дверей. «Сейчас все пойдем. Сухощавый, это кто такой вообще?» Знаток вздохнул, зыркнул на майора и решился сказать. «Сухощавый? Это колдун. Парчун, или, как он себя зовет, киловяз». «А ты не колдун разве?» — удивился майор. «Я таки же колдун, як ты чекист. Я знаток. Знатки, ведьмы и киловязы разные совсем. А в чем разница?» «Знаток и знатуха могут в церкву заходить», — пояснил Демьян, топчась на месте и нетерпеливо наблюдая, как собираются мужики. «А киловязам и ведьмам туда ходу нема. Они с пеклом связались, душу свою дьяволу на откуп отдали. Знатки на небушка могут попасть». «Ведьмакам дорога только туды, вниз. Так понятней?» «Теперь понял. И чего ты за Губаревича переживаешь?» «Думаешь, он Максимку по доброте душевной пригрел?» «Эх, балда, я знал ведь, что заманит он его. Эх, гляди. Порчуну одна дорога, в пекло. Грехи его туды тягнут. Он зато и с чертями на короткой ноге, да с пеклом в десны целуется, покуда зубья есть. Только вот Сухощавый старый уже, почти все зубы отдал, помирать скоро. А в пекло-то со всем грузом грехов неохота. Разумеешь?» «Нет, ни черта не понимаю», — признался майор. «Тсс, не кликай лихо, пока оно тихо. Гляди, есть одна метода, як можно киловязу нашему, а после смерти мытарство пройти и на небушка попасть. Ему треба грех свой ученику передать. Только вот нема у Мирона ученика. Не идет к нему никто. Пужается народ, знает, что расплата лютая будет. Да и вредный он, спасу нет. Репутация плохая, стал быть. К тому же ученик знатким должен быть. А таких у нас раз-два и обчелся. Максимка знаткий. Бояк в тюрячку попал, Сухощавый его сразу и забрал в ученики. Не просто ж так он это робит. Старый он совсем. Вот и треба ему ученика, кому можно грехи передать. Хитрый он, падло. Теперь зразумел? «Вроде да», — сказал Жигалов. В его материалистическом сознании с трудом увязывались все эти знатки, ведуны, черти, грехи и прочая бесовщина. Народ собрался на вылазку, все выстроились рядышком, ружье в ружье, грудь в грудь. Макар Саныч даже медаль нацепил, а Федорович кривобоко оперся на протез. Свирит недовольно спросил. «Ну, долго вы еще балакать будете? Сами ж торопили!» «Обожди!» — отмахнулся Демьян и продолжил. «Слухай, главное, майор, с Максимкой ясно, хочет Киловяз на тот свет уйти незамаранным. И думается мне, не просто так все разом случилось. Не могла Акулина одна таких дел наворотить». «В сговоре они, думаешь?» «Да я к день, ясно. Мирон давно ее знает. Вот и подсобил по старой памяти. А она ему хлопчика в награду, значит. У, пень старый, не хочет, вишь, по счетам-то платить». «И что теперь?» «А теперь, думается мне, там все дорожки и сойдутся. К Сухощавому идти надобно». «Ну так пойдем, вон насколько! Айда, мужики!» — обратился к присутствующим Жигалов. «Не айда, а трында!» — оборвал его порыв Демьян. «Ты чем слухал? Говорю уж, он с чертями за брата!» «А мне и сам черт не брат!» — буркнул Федорович. «А трехлинейки в лоб еще ни один черт не спасал!» «Дурань ты! Думаешь, он, як я, будет травки перебирать, да заговоры шептать? Хер там! Один раз глянет, кишками опростаешься. И все вы тоже разом». «Так что, каков план?» — обрубил бормочущий гул Макар Саныч. «Есть у меня идейка одна. Припасено у меня кое-чего. Одно плохо. До хаты моей добраться треба. Поехали, шо ли?» За три дня в гостях у Киловяза Максимка уяснил несколько вещей. Во-первых, местный суседка хозяина шугался. Сухощавый его загнал в самый дальний пыльный угол и вообще шпынял как только мог. Большая разница с тем наглым и общительным домовым, что жил у Демьяна. Во-вторых, старик жить не мог без карт. Каждый вечер Сухощавый звал Максимку за стол. Все куперекинутся или преферанс. Тот поначалу отказывался, но в итоге сдался и согласился играть на спички. Спичек убывало то у одного, то у другого. Обученный свиридом, Максимка не сдавался. Преисполнился совсем не детским азартом и играл, как чертом поцелованный. Они, бывало, сидели за столом до поздней ночи при свечах и кидали на стол карты под азартные возгласы старого Киловяза. «Бита! Взял! Банкую!» Мухлевал Сухощавый, к слову, за милую душу. «Гляди в оба». Ложились спать глубоко за полночь, а потом долго не получалось уснуть. Сухощавый ворочался и стонал во сне, скрипел оставшимися зубами. Робко выползал из-под печки домовой, не похожий совсем на Демьянова соседку. Шерстистый и глазастый, не то как клубок пыли, не то котенок дохлый. И тихонько надкусывал оставленную сердобольным Максимкой корку хлеба, допил воду из блюдечка. Поев, суседка кланялся благодарно и уползал обратно под печь. Распорядок жизни у Сухощавого был прост. Рано утром он выходил на улицу в трусах и майке до ветру и разговаривал с птицей. Вставал на четвереньки, растопырив острые лопатки на спине, смешно вытягивал вперед голову на худой шее и кричал в лес, около избы, всякие странные слова на птичьем языке, курлыкая, свистя, щебеча. Возвратясь домой, в ответ на недоумевающий взгляд Максимки пояснял. «Алконосту молился!» «Кому?» «Птичка такая, райская. Богу-то я молиться не могу, а пеклу уж незачем отмолился. Вот я к пернатый и щебечу себе. Ты давай, отрок, сам пожрать готовь, а то я не ем почти, зубов нема». И шел на кровать, спать да пердеть. К полудню вновь поднимался, жалуясь на все на свете, от больной спины до клятого Хрущева, что всю страну кукурузой засадил. Садился чай пить, чихвостил Максимку за плохую заварку и снова звал в карты играть. К обеду приходили к порогу редкие просители. Сухощавый их за гантак не пускал, разговаривал через окошко. А то гвоздь привязан у порога, всякого непрошенного гостя скрючит так, что потом хрен разогнется. Максимка заметил, что у Демьяна обычно просили порчу снять, а вот киловязу шли с просьбой ее наложить. Странно даже. Получается, что один порчу накладывает, а другой снимает. Так и воюют, сами того не понимая. Или друг другу делают это, как его, слово такое модное, американское. Бизнес? Правил никаких у киловяза в избе не было. Делать ничего не требовалось. Демьян-то Максимку по делам гонял. Туда поди, то принеси, там почини, здесь прибери. А сухощавому все одно. Чтоб было с кем в карты поиграть, да лясы поточить. Сядет вечером, тасуя колоду, и заладит сказывать. «Киловязом-то, пацан, быть выгодно». «Это чем же?» «Ну а шо? Перед киловязом все двери открыты. Все его уважают да боятся, прохожие в ноги кланяются, гостинцы вон и якие приносят. А еще киловяз может деньгами брать, а не подарками одними, як Дема твой. Девки, знаешь, як нас любят. Ох, сколько же у меня их было! И чернявых, и руснявых, и рыжих, и толстых, и худых, мелких да высоких, жопастых да сиськастых. Эх, где ж молодость-то? А коли я не хочу, чтоб меня боялись? Як не хочешь!» — удивлялся худощавый. «Дурной, шоль! Все хотят! За кем страх, за тем и власть! Вон, як Сталин! Или ЧК! Ты им только слово поперек вякни, в раз в бараний рог скрутят! И ты также можешь, шо по одному твоему слову девки рогатки раскидывали, а мужики в портки ссались!» «Якие такие рогатки?» — переспросил Максимка, бросил взгляд на выточенное Демьяном орудие, лежавшее рядом на лавке. Но киловяз, кажется, имел в виду другое. Тот, проследив за его взглядом, хрипло расхохотался. «Эх, юный ты совсем! Ничего, як волосы полезут да трусы пачкать начнешь, сам усё зразумеешь. А там уже и взвесишь, шо тебе больше по нраву. Масло, миска, за корову найденную, аль чего послаще». И сухощавый мерзко так причмокивал, облизывая запавшие губы. Максимка от скуки за место книжек читал старые Демьяновы тетрадки, взятые из дому. Хоть чернила и расплылись от давности, но то, что можно было разглядеть, ввергало мальчика в изумление. Мир знатков раскрывался в новом свете, и написано-то как красиво. Писал-то явно не Демьян. Вместо обычных докторских закорюк по желтым листам змеился каллиграфический женский почерк, как у Анны Демидовны. «Передать силу заговора можно только младшему летами. Некоторые заговоры нужно произносить под связанными ветвями березки над следом, другие — натощак на пороге в чистом поле, лицом к востоку на ущерб луны. Всего страшнее чары при исполнении религиозных обрядов. Задумавший на безголовье врага ставит в церкви свечу пламенем вниз или постится в скоромный день». Читая другой отрывок, Максимка вспоминал, как шептал Демьян над травками да цветками, с необычайной нежностью, чуть ли не напевая слова, и будто вспоминая о ком-то, близком его сердцу. «Траву ту звать тихоня, растет около зелени, листечки маленькие, рядышком, рядышком. Твяточек синенький, растет около земли, стелится у разные стороны». Сухощавый же, заметив, как Максимка сидит, перебирая сухие листы тетради, спросил с хохотком. «Ты чего читаешь там все?» «Так Демьян вучить наказал. Заговоры, зачины, да вот тут учеба всякая. А вы, дядька Мирон, разве не читаете ничего? Не учите?» «Я, пацан, уже давно ученый», — отвечал Сухощавый, сплевывая в помойное ведро. «А коль чего понадобится, мне и так черти на ухо нашепчут. Их-то долго звать не надо, в печку крикнул. Так за раз явятся падлы такие. Слышь, давай в картишки перекинемся, а?» «Дядька, у меня от ваших карт уже глаза болят». «А тетрадок не болят? Чего ты, як маленький, партеечку всего!» И старый киловяз уже бесцеремонно садился за стол, тасуя замусоленную свою колоду и скидывая тетради на табуретку. На картах он был прямо помешан. Да и с Максимкой ему было играть явно веселее, чем с бесами. И тот даже слегка подыгрывал сухощавому, изразу в раз восхищаясь его зехерами. И хотя старик без устали молол языком, к игре подходил серьезно. И лишь на второй день Максимке удалось его впервые обыграть. Киловяз тогда задумчиво почесал ныробом. Тыльной стороной ладони, значит, морщинистый подбородок и прогудел. «Видать, заметили тебя, черти! Масть подсовывают!» Так и прожили они 3 дня, с картами и бесконечными разговорами да пересудами обо всем на свете. Было не сказать, чтоб скучно. На 3-й день Киловяз утром не пошел совершать свою странную молитву, а первым делом принюхался, вытянув морду, как собака, и сказал Максимке: «Чайник ставь, гости будут!» За оградой словно бы стемнело. Утро не спешило наступать, окрестности заволокло серой мутью. Солнце потускнело и даже как будто покрылось рытвинами, что головка сыра, а краски из предметов испарились, став безжизненно бледными, почти бесцветными. Небо приобрело ржавый оттенок зубного налета. Максимка почувствовал такую тоску, что хоть вешайся, да и Киловяз был ворчливее обыкновенного. Поставив чайник кипятиться, Максимка сел за стол, выглянул в окошко. По деснам разливалась знакомая зубная боль, как и обычно при приближении нечисти. Заметив, как тот скривился, сухощавый крякнул. «Э, брат, да ты тоже чуешь? Чего болит-то? Зубы?» Максимка лишь кивнул, с тревогой поглядывая в окошко. «Что же там такое, отчего так челюсть ломит?» Сухощавый тем временем отворил шкаф, снял с вешалки траченную молью красную рубаху, брюки да штиблеты, которые взялся начищать ваксой. «Вы куды так наряжаетесь, дядька Мирон?» «Гость явится, дуже важный», — мрачно ответил Киловяз, сражаясь старческими пальцами с непослушными пуговицами на рубахе. «Враг или друг это, я не ведаю. Так что треба приветить по-хозяйски. Ты это, крыльцо подмети-ка». Максимка обрадовался хоть какому-то делу. Прошелся метелкой по гантаку и дорожке у ограды, когда от плетня послышался мужской шепелявый голос. Губаревич ты! Шоль, эти люди, тебя-то мне и надо. А где Дема?» Увидев гостя, мальчик выронил от изумления метелку. У плетня стоял бывший председатель Задорья, а ныне псих Евгеша Кравчук. Был он одет в какой-то вшивый ватник не по сезону, накинутый на исхудавшие плечи, и мало напоминал себя прежнего. Пухлые когда-то щеки обвисли дряблыми брылями, совершенно ошалелые глаза глубоко запали в череп. Председатель постоянно чесался и был весь с ног до головы покрыт засохшей грязью, как если бы пробирался несколько дней по лесам да болотам. А когда Кравчук улыбнулся, Максимка и вовсе попятился. Во рту у председателя не было ни единого зуба, одни лишь едва зажившие десны. Хотя раньше каждое утро, как штык во двор и давай намываться, начищаться, зубную щетку из рук по полчаса не выпускал. Хорошие у него зубы были. Да сплыли, получается. Максимка ощутил ладонь на плече. Это сухощавый встал сзади и положил руку. Не волнуйся, мол. «А ты кто таков?» — гаркнул Киловяз, и от его внезапно окрепшего, без былого старческого дребезжания голоса вспорхнули птицы на лесной опушке, а непрошенного гостя словно бы придавило к земле. Но тот выпрямил спину и нагло ухмыльнулся в ответ, беззубой пастью. «Я это Кулиный, старик! Привет, прошила передать! И дякую за зуб!» И он махнул рукой. Между пальцев у него был зажат маленький зуб-резец. «Он мне добрую службу сослужил. Великая в нем сила!» «От якой еще Акулины?» Делано удивился Киловяз, и тут даже Максимка посмотрел на него с недоумением. «Много у меня девок было, но ни якой Акулины не припомню!» Кравчук хихикнул. «Ага, тебе же она не открывала ж, а мне открыла ж. Всю душеньку свою прекрасную, нарашпашку. Все расскажала, все тайны ваши колдунские, и жуб твой дала, Акулина, хозяйка моя». «А, так ты про Купаву. Открылась, значит, все-таки?» С досадой крякнул Киловяз. и зуб посуропила. Ох, сука, долго еще мне тот зуб клятый отзываться будет. Так шо, Купава Акулина, значит, господыня твоя, кажешь? А-а-а, кивнул председатель. И чего тебе надобно, раб херов? Его! И Кравчук указал грязным пальцем на Максимку. Сухощавый молча задвинул Максимку за спину, сделал шаг вперед и показал гостю дулю. «А вот хера тебе! Ты шо себя там мыслишь? В мою хату явился без приглашения и будешь тут-то права качать? Иди к черту, юродивый!» Кравчук расхохотался странно так, будто заклокотал одним горлом. «А я уже оттуда, старик! Гляди, кто со мной в подмогу пришел!» Бурьян да кусты вдоль дороги зашевелились, и оттуда начали выходить знакомые силуэты дефективных телят. Таких же Максимка наблюдал несколько дней назад на ферме у зоотехника Остапа Власовича. Все разные, изуродованные, то с четырьмя рогами, то с тремя глазами, у некоторых так и вовсе по пять ног или по две головы. Среди них были и создания, похожие на коз, с хаотично закрученными во все стороны рожками, горизонтальными зрачками и клоками шерсти, рассыпанными по воспаленной плоти. Не обошлось и без немногочисленных поросят. Раздутые, будто утопленники, подсвинки казались набиты кишками сверх меры, и те просвечивали сквозь тонкую пленку, заменявшую им кожу. Яростно мыча, хрюкая и блея, полубесы приближались к плетню, а бывший председатель Кравчук оглаживал и охлопывал их, любуясь беззубой пастью. Точь-в-точь пастух белины объелся. Он приподнялся на какую-то кочку, возвышаясь над стадом, набрал воздуха в грудь, как на партсобрании, заговорил зычно. «От имени Шавяшской власти и Акулины лично приказываю тебе, старик, ждать гражданина Губаревича мне. В случае отказа буду вынужден принять чрезвычайные меры». «Да пошел ты нахер, вымледок сраный!» Плюнул на землю Сухощавый и, втолкнув Максимку в хату, запер дверь на засов. Снаружи раздался недовольный рев, исторгшийся из глоток десятков полубесов. «Дякую, дядька Мирон!» — ошарашенно прошептал Максимка. «А чего теперь-то? Их же там тьма тьмущая!» «То не тьма, сынку, то так, корова сходила!» Презрительно сплюнул Сухощавый. «За раз побачишь сам, на шо киловязы способны. Под руку, не лезь только. Хотя, подай-ка мне чертополоха для растопки. Он там, а за печью висит. И суседку пни, помогать буде». А сам сел перед печкой и начал чиркать спичками. На улице выли и бесновались бескожие твари. Зычно позвал Кравчук. «Не делайте глупостей, гражданин! По-хорошему предлагаю! Гражданину Губаревичу ничего не грозит!» «Ага, уж мне-то по ушам не чеши, юродивый!» — буркнул киловяз. «Слышь, пацан, клещи захвати, на печке лежат!» Максимка сунулся за печь, взял веник сушеного чертополоха и шепнул тихонько истинное имя суседки. Подал ржавые железные щипцы киловязу. Тот уже разжег небольшой огонек, подкинул туда колючий веник с фиолетовыми венчиками. Пламя мгновенно зашлось. И Максимке почудилось, что из печного притвора раздались человеческие крики, совсем как в чертовом углу. «Здесь вы, душеньки мои пекельные!» — осклабился Сухощавый. В предвкушении боя он даже будто помолодел. Плечи расправились и окрепли, и в выглаженной красной рубахе ему никак нельзя было дать больше 50 лет. Даже Нероб на тыльной стороне ладони, казалось, горделиво подбоченился, налился чернилами. Снаружи тяжело, тягостно взвыл один из полубесов Кравчука. Саданулся с разбегу о дверь, да так, что та затрещала. Тут же раздался громкий хлопок, от которого у Максимки заложило уши. Из-под двери повалил дым, а снаружи шепеляво заматерился председатель. Окна залепило бурыми ошметками внутренностей. «Дядька Мирон, вы там шашку динамитную, шо ли, держали?» Сухощавый отмахнулся с ехидной ухмылкой. «Якую шашку? Кто к киловязу непрошенным зайдет, кишок не соберет. Полон порог гвоздей для всяких гостей. Ты их это, вот чего. Сдалеешь меня? Зуб вырвать?» «Чего?» — уставился на него Максимка. «Того! Чтоб нам помогли, зуб мой нужен! Да ты не пужайся. Они у меня слабо держатся. Там чуток всего дернуть треба. Давай-ка, бери клещ и рви!» Сухощавый широко раскрыл рот. Дохнуло старческими внутренностями, ткнул пальцем на 4 оставшихся зуба. Максимка поколебался секунду. Но вдруг с потолка посыпалась требуха, и по крыше застучали копытца. Мешкать было некогда. Взяв клещи и приладившись к разъявленной пасти киловяза, Максимка ухватил один из зубов. Желтый и кривой, с черной блямбой кариеса. Стоило потянуть, киловяз замычал, завращал глазами. Еще рывок, и ничего, клещи соскользнули, а у сухощавого в глазах выступили слезы. «Ты не рви, ты крути его, паря!» Максимка вновь ухватился за бока многострадального зуба. Клещи проскрежетали, поймали, но удержались. В дверь опять саданулся бестеленок. Прогремел очередной взрыв. Ошметки вновь разлетелись по округе. Под дверью натекла зловонная бурая лужа. Максимка зажмурился и крутанул изо всех сил, одновременно упершись коленом в грудь старику. Тот хекнул, выдохнул Максимке в лицо липкие капельки слюней. «Хрусть!» На пол упал окровавленный зуб. Едва не закатился в щель. Сухощавый сплюнул кровь, схватил зуб и тут же швырнул его в печь. Отчаянные крики пекельных душ окрепли, усилились, и пламя пыхнуло обжигающими языками едва не до середины избы. Бум! Дверь содрогнулась от очередной попытки полубесов попасть в дом. Киловяз склонился над самым жаром. Аж брови затлели. Принялся шептать заговор на странном, шипящем и хрипящем языке, обращаясь не к Нави, а к силам куда более темным и древним. В этот момент дверь хаты, наконец, вышибли, а вернее, разнесли в щепки. В груди развороченных внутренностей и обломков стоял шестипалый теленок с единственным огромным глазом во всю морду, как у циклопа. Он неловко пошатнулся на месте, боднул перед собой воздух и, поняв, что угрозы больше нет, ввалился в избу. Замычал яростно, будто из двух глоток. Уже через какую-то секунду миниатюрный спутник прошил лопнувший от выстрела глаз насквозь и вошел глубоко в деформированный череп твари. Теленок заскрипел и повалился на бок. Максимка и сам не понял, как рогатка оказалась у него в руках. Некогда было думать, рефлексы сработали сами по себе. Он вложил второй спутник в мешочек резинки, прицелился в дверной проем, где в заполнившем хату дыму мелькали тени прочих тварей. «Ну ты прям снайпер!» — похвалил сухощавый, отворачиваясь от печного притвора. Его лицо исказило болезненная гримаса. Точно нерв защемило. Ресницы прогорели, и теперь глаза его казались еще безумнее, чем у Кравчука. На дне их будто кто раздул адские уголья. Киловяз хищно слизнул кровь с подбородка и уставился на дверь. «Ты где там, юродивый?» В хату ворвался новый полубес. Он полз на единственных двух лапах, похожих на человеческие руки. За ним на полу оставался жирный след, как от огромного слизня. Жуткое подобие поросенка хрипело и будто бы пыталось разговаривать. Максимка запустил ему спутником в лоб, который тут же провалился внутрь, начал скукоживаться, как бумажный. Повалил вонючий дым, и киловяз с молодым знатком расчихались от режущей ноздри вони. «Да они шо, усе такие смердячие!» «Усе, дядька!» — подтвердил Максимка. «Наружу пора! С придурком вашим повидаться, а то задохнемся тут! Э, сусядка, подь сюды!» Не оглядываясь, сухощавый вытянул руку, и на плечо ему по обезьяне запрыгнула волосатая черная тень. Свесила ножки. Домовой слушался его, будто дрессированный. Вот так, с сусядкой на плече старый киловяз, чьим именем в задорье шугали детей, вышел на порог. Максимка осторожно выглянул из-за его спины и зажмурился от страха. Даже его, повидавшего всякое за последние месяцы, увиденное впечатлило до глубины души. Все свободное пространство перед хатой так и кишело тварями, рожденными от коров, свиней, коз и бесовьего семени. Гады снесли плетень и затоптали хилый огородик киловяза, теснили одной качающейся массой, заползали на спины друг другу. Все они были не похожи друг на друга. У кого птичьи крылья торчат из хребта, у кого даже башки нет, вместо нее клыкастое хайло растет прямо из грудной клетки. Взгляд Максимки выхватил одного особенно безобразного теленка с искаженными от боли и страданий младенческими лицами по всему телу. Отродья мычали, ревели, хрипели, а Кравчук любовно гладил их по склизким спинам. «И как вы воевать собрались ж таким войском? «Гражданин, выдайте мальчика! Ничего ему никто не сделает!» Кравчук кривлялся, скалился беззубой улыбкой. Максимка не узнавал в нем того жизнерадостного, пухлощекого председателя, что деловым колобком носился по Задорью всего 3 месяца назад. Абсолютно другой человек. Сухощавый пропустил его слова мимо ушей. Лишь проговорил злобно, негромко, но от появившейся в его голосе силы замолкли даже беснующиеся гады. «Ты мне полдома раскурочил, гнида порхатая! За раз отвечать будешь! Ох, спрос тебе высокий будет, сука!» И цыкнул что-то суседке на плече. Тот соскочил, рванулся вперед стремительной тенью. Стоявшие ближе всего бестелята попятились, но слишком поздно. Брызнула кровь, разлетелись в стороны клочья мяса, обрывки шкур, оторванные конечности. За суседкой оставалась полоса из растерзанных тел, и он почти сумел достичь председателя, когда тот взмахнул рукой с зажатым в кулаке зубом киловяза. Домовой встал как вкопанный. Худая волосатая тень, на которую сколько ни смотри, а так и не разглядишь как следует, и издал тягостный стон. Сделав еще один театральный взмах рукой, как дирижер, Кравчук прикрикнул на суседку, и тот неожиданно скукожился. Стал меньше ростом и вот так, уменьшаясь, секунда от секунды вскоре растворился. Будто утек в землю струйкой сигаретного дыма. Сухощавый хмыкнул задумчиво. «Дюже сильный ты, да? Суседку усмирил, гляди-ка. Откуда же моща такая у тебя, юродивый? Скоро узнаешь. Взять вредителя!» — приказал Кравчук отродьям, и те бросились к крыльцу единой гневной массой. Дальше Максимка мало что сумел разглядеть. Одних лишь полубесов, их разинутые пасти, голые, лоснящиеся от пота спины, уродливые очертания тел. Он попятился в хату. Уж лучше нюхать вонь разложения, чем столкнуться лицом к лицу с этими тварями. Во вспотевших ладонях мальчик судорожно сжимал рогатку. В мешочке осталось всего 3 снаряда спутника. Но Сухощавый не сдвинулся ни на миллиметр. Он расправил спину и зло от души расхохотался, закатал рукава рубахи до локтей, а потом спустился по ступенькам и встретил первого бычка ударом кулака в лоб. Максимка уже представил, как ощетинившаяся торчащими клыками телячья пасть отхватит киловязу руку по локоть. Но не тут-то было. От удара сухонького кулачка киловяза уродец отлетел назад, распадаясь на куски, будто ему врезали по лбу кувалдой. Другой полубес попытался укусить Сухощавого за ногу, но тот легонько брыкнул пяткой и сломал тому челюсть. В теле старого киловяза из ниоткуда появилась богатырская, железная сила. Он расшвыривал полубесов, как кутят, убивал их одним ударом, с хрустом выкручивал им шеи. Одного уродца он даже не крякнув, поднял над головой и швырнул в председателя. Тот едва успел увернуться, и теленок с визгом пропахал мордой развороченную грядку с редиской. «Это еще кто?» — с обидой спросил Кравчук. Он явно заволновался при виде киловяза, который с легкостью уничтожал его бесовье войско. «Оказываем сопротивление представителю власти!» «Я ща тебе сопротивление-то окажу, падла!» — взревел Сухощавый. Весь забрызганный кровью и настолько помолодевший, что стал похож уже на 40-летнего мужика. Он стоял посреди издыхающих, начавших уже распадаться на гной и тухлое мясо пекельных тварей с окровавленными руками и встречал быстрыми ударами подбегавших полубесов. Тех становилось гораздо меньше, некоторые даже трусливо сбежали обратно в кусты, не слушаясь команд Кравчука. «Акулина, помоги! Он сумасшедший!» — взвизгнул Кравчук и шагнул назад. От его войска остались жалкие крохи. Последние полубесы жалобно мычали, визжали и хрюкали, отступая в бурьян. «Не поможет тебе, Акулина твоя! Нема ее тута! Дубу наизнанку выверну, сучара!» — мрачно пообещал Сухощавый, разбив череп о колено последнему осмелившемуся бестеленку и выбираясь из груды тел, словно древний витязь, весь замаранный кровью врагов с безумной и беззубой ухмылкой. Двое полубесов, притаившихся у него за спиной, внезапно ворвались в дом, зафыркали и заерзали тупыми рылами, выискивая мальчика. Максимка вскрикнул и выпустил наугад один из драгоценных снарядов. Конечно же, промахнулся. У одного полубеса вместо ног были длинные цвета воспаленной гортани щупальца, как у кальмара, и он передвигался плавно, что твоя гусеница. У другого в пасти метался длиннющий метра с два влажный язык. Вот этого языкастого Максимка убил еще на пороге. Вторым спутником... А вот, чтобы спастись от гусеницы, пришлось побегать по хате и даже запрыгнуть на печку. С нее-то он и стрельнул последним снарядом. Полубес, жалобно взвизгнув, и сдох. И быстро начал разлагаться в зеленую смрадную жижу. Хату так заволокло вонючим дымом, что глаза резало. Максимка свесил ноги с печки. Без особой надежды проверил свой мешочек с боезапасом. Пусто. Отбиваться больше нечем. Хотя и отбиваться, судя по всему, не от кого. Снаружи царила тревожная тишина. Видать, Сухощавый расправился со всеми гадами. Максимка спрыгнул с печки и подкрался к двери. Киловес стоял прямо напротив председателя в нескольких шагах и внимательно его разглядывал, словно жучка какого или таракана, перед тем, как раздавить. Кравчук съежился под его взглядом, растерял всю свою наглость. «Ну шо, сразу тебе башку открутить? Или оправдываться будешь?» «Не надо! Я ж не шужла! Мне Акулина прикажала! В чё она виновата?» «Это не важно уже!» — коротко сказал Киловяз. Подошел ближе и размашисто врезал Кравчуку. Максимка едва успел отвернуться, чтобы не глядеть на последствия такого удара. Видывал, что кулак Сухощавого проделал с телами полубесов. Но послышался слабый, как ладошкой по воде шлепок, и следом болезненный скулёж Киловяза. Когда Максимка поднял на него глаза, то ужаснулся. Запястье его висело, будто плеть. Из кожи на сантиметр торчал обломок кости. «Думал, так просто будет, да?» Кравчук осклабился гнусно, продемонстрировал Киловязу треснутый зуб на грязной ладони. «У меня ж жуп твой, старый! Ты не меня, ты себя ударил!» Сухощавый сидел на заднице и баюкал сломанную руку. «Ты мне руку сломал, падла!» «Не слышишь, что ли?» — удивился председатель. «Не я тебе руку сломал, ты сам ее сломал!» «Як ты это зробил, сволочь!» — простонал Киловяз, поднимаясь на ноги. Под руку попалась брошенная Максимкой метелка. Сухощавый схватил ее здоровой рукой, размахнулся и не сильно ударил Кравчука по лбу, после чего застонал и сам схватился за лоб. Вновь сел на задницу, застонал протяжно. «Ну ты впрям дурак, старый!» Рассмеялся Кравчук и схватил Киловяза за плечи. Пристально уставился в глаза сверху вниз. «Мы ж с тобой повязаны, колдун! Пока твой жуп у меня! И остальные жубы ты мне тоже отдашь! Больно ты, сильный!» «Не чапай, падло!» Застонал Сухощавый, поняв, что его ожидает. И тут же крикнул отчаянно. «Максимка, беги! Утекай, куда глаза глядят!» Наблюдавший за этой сценкой, Максимка сглотнул подкативший к горлу комок. Ему стало невыносимо жаль старого Киловяза, какой бы сволочью тот ни был. Кравчук крикнул ему. «Оставайся на месте, мальчик! Беги, пацан! Беги, я его задержу!» Максимка выскочил из дома и побежал, перепрыгивая через быстро расползающихся на волокна бестелят. Он ничего не видел от пелены слез, застившие глаза, и в последний миг увернулся от протянутой руки Кравчука. Тот крикнул ему в спину. «Стой, сука!» Председатель попробовал было рвануть следом за мальчишкой, но Сухощавый цепко ухватил того за ногу, не дав сдвинуться с места. Кравчук сплюнул и прошипел. «Не отпустишь, да?» «Не отпущу!» — пообещал Сухощавый. В глазах его скакали бедовые чертенята. Киловяз чуял близкую кончину и примирился с нею. «Ну, открывай рот, старый!» И Кравчук вытащил из-за пояса больничные клещи, бурые, от его собственной крови, оскалился голыми деснами, надавил с боков на челюсти старого Киловяза, а тот открыл рот с тремя оставшимися зубами и застонал от бессильной злобы в предчувствии смерти. В то время Максимка, что есть мочи, бежал по полю, за домом, в сторону Задорья, по тропе вдоль лесной опушки. От обиды за Сухощавого Максимка рыдал на бегу, но понимал, что толку от него было бы чуть. Отжил свой век старый киловяз, но хоть другому пожить дал. Максимка не замечал навалившегося на окрестности тяжелого, совсем не полуденного мрака. Не видел, что над головой вместо солнца бледно светила желтая щербатая луна. Не понимал, что лес вдоль поля не шумел, и птицы не кричали. Не слышно было стрекотания насекомых. Мир был погружен в неестественную тишину. Максимка просто бежал, как велел ему сухощавый, куда глаза глядят, захлебываясь слезами. И то и дело массировал челюсть. Зубы ныли все сильнее. Неожиданно его окликнули из лесной чащи. «Максимка, ты... Я тебя обыскалась уже!» Он затормозил, оглянулся, вытер рукавом слезы, всхлипнул. «Кто это? Не узнал, что ли?» Из кустов у леса вышла Анна Демидовна. Одежда вся в колючках, репейника, косметика размазана по лицу, голова наклонена лукаво, будто Максимка у доски артикли перепутал. «Анна Демидовна, вы откуда здесь?» От изумления Максимка даже плакать перестал. Уставился на учительницу широко распахнутыми глазами. Вот уж кого он ожидал встретить меньше всего. «Так тебя искала. На себя посмотри, одежда неглаженная, чумазый весь. Так и знала, нельзя тебя к этому мракобесу отпускать». «Да не чумазый я». «А какой же, чистый, что ли? Ну-ка, поди сюда». Максимка подошел ближе, и Анна Демидовна, вытащив из кармана жакета платок, краешком вытерла ему слезы со щеки. «Чего плачешь-то?» «Да вы не зразумеете. Там такое...» «Где?» «Ну, там, у дядьки Мирона...» Максимка махнул рукой за спину. «Ой, все сказать не пересказать. А вы что же, меня пошли пошукать?» Максимка заметил, что Анна Демидовна без обуви. Босые ноги в одних только колготках. Все покрыты царапинами и занозами, будто она не первый час ходила по лесу. Наклонив голову еще сильнее, как кура, на червяка глядит. Учительница ласково сказала. «Пошла, да, и нашла-таки тебя. Пойдем-ка со мной. Максимка, вместо тебя заветное отведу. Опасно здесь. Идем скорее, идем!» И Максимка нехотя последовал за учительницей в чащу леса. Тем временем от разрушенной бестелятами избы в сторону Задорья шел в разодранном ватнике Кравчук, счастливо улыбавшийся беззубым ртом. Он радостно подпрыгивал, щурился на то подобие солнца, что висело в небе, а в руке сжимал четыре окровавленных колдовских зуба. Тряхнув кулаком, с зажатыми в нем зубами, Кравчук что-то прошепелявил. Над пшеницей на противоположной стороне поля появилась одна уродливая башка, вторая, и вскоре за бывшим председателем уже бежали несколько послушных его воле уродцев, отдаленно напоминавших телят, поросят и коз. И их становилось все больше. Выйдя первым из клуба на улицу, Макар Саныч воскликнул. «Демьян Рыгорыч, а с солнцем-то шо? Неужо и до него добрались?» Демьян и остальные по привычке прищурились, поглядев в небо. Только щуриться не требовалось. То, что висело на небосводе, не светило, а как будто бы тлело бледным болотным огоньком и больше всего напоминало какую-то обкусанную луну, кособокую, оскалившуюся полумесяцем, потому и было так темно на улице, посереть бела дня. «Погодь, то луна, шоль?» — промолвил Федорыч. «Она самая!» — Демьян сплюнул на землю. «В Наве только луна и светит». «А солнце где?» «Да я Кучуковского. Крокодил солнце взял и проглотил. Поехали. Долго еще. Стоять будем». Макар Саныч настоял, что за руль своей служебной машины сядет сам. Майор лишь пожал плечами и впрямь. «Чужое ведь. Попользовался и хватит». Демьян сел на пассажирское место около водителя, сзади Жигалов и егерь Валентин. Остальные поехали на полуторке Федорыча. От оружия в салоне было тесно. На машинах домчали до дома знатка за 5 минут. Увидев свое жилище, Демьян простонал горестно. «Да шо ж такое?» Жигалов сочувственно похлопал его по плечу. «Ничего, брат, и не с таким справлялись. Не горюй!» От знатковской хаты остались, как говорится, рожки да ножки. Неведомая злобная сила разобрала половину дома, вышибив бревна из пазов, разломала крышу и переднюю стену, обращенную к улице. Торчала скособоченная печная труба. Огород был затоптан, плетень сломан, и в этой мешанине Демьян с похолодевшим сердцем увидел собачью будку, превратившуюся в груду досок. Он с такой силой рванул дверцу запорожца, что та едва не осталась в руке. «Полкан!» На подгибавшихся от страха ногах знаток бросился к остаткам будки. От нее тянулась цепь, и на ее конце, у самого крыльца, Демьян уже увидел лежавшее на земле тело. Собака поджала лапы, превратившись из грозного зверя в пушистый окровавленный комок. Полкан явно сражался до последнего. Рядом с ним земля пропиталась вонючей зеленой слизью, валялись неразложившиеся до конца останки двух бестелят. Демьян упал на колени рядом с трупом своего пса, поднял его, прижал к груди и от души навзрыд заплакал. Уткнулся носом в слипшуюся от крови собачью шерсть. «Я его, дурень, с цепи-то редко отпускал. Вот ему убегать и некуда было. Дрался, хату защищал. Эх, полканушка!» Рядом столпились мужики. Сочувственно вздыхали. Свирид сказал: «Ладно тебе! Чего ты так убиваешься? Это ж собака всего-то!» Жигалов покосился на Свирида так, что тот потупился, сделал шаг в сторону. «А чего не так? Ну, собака же!» «Собака!» Демьян поднял заплаканное лицо. «Сам ты собака, сучий ты подрых! Я его еще щенем подобрал, вот таким! Я его выходил, выкормил, выучил! Собака, кажешь!» Все промолчали. Свирид отвернулся и отошел от греха подальше, чтоб по мордам не получить. Демьян вздохнул, всхлипнул и, наконец, отпустил пса. Ласково погладил по вмятой и ставшей неровной голове, прошептал: «Бывай, верный друг, земля тебе пухом». Поднялся на ноги и молча пошел в хату. Вернее, в то, что от нее осталось. Там начал разбрасывать ногами обломки, забормотал всякое странное, будто с глузду съехал. Стоявшие на улице мужики расслышали слова про суседушку-хозяюшку, про молочко налитое, да про новый дом. Подойдя ближе, Жигалов подслушал, как знаток с кем-то разговаривает среди опустевших руин. «А Максимка где?» «А, у Сухощавого еще. Ну ничего, мы за раз до этого гада прогуляемся. Побалакаем с ним. Да помогай будешь, суседка? Шо ж ты полкану не помог? Пойдем, дружок, я тебе в новый дом отнесу. Прыгай сюда, в банку». Вскоре Демьян вышел наружу. В правой руке сжимал что-то завернутое в тряпицу, в левой банку из закопченного стекла, вроде пустую, а вроде и с чем-то внутри. Под мышкой зажимал свою палку-клюку. Из нагрудного кармана рубахи торчала фотокарточка с лицом Есенина. Поймав любопытный взгляд, знаток поспешил затолкать ее поглубже. «Тримай, майор, а то сам не смогу все таскать!» Он сунул же голову банку. «Гляди только в оба, не урони, зразумел? Уронишь — беда будет!» «А чего там?» — с интересом спросил майор, пытаясь разглядеть содержимое банки. Поставил ее на ступеньку крыльца. «Пускай лучше постоит, раз такая вещь опасная». «Домовой. Это коли по-вашему. По-русски». «Домовой, значит. Ага». Жигалов уже начал привыкать, что он находится словно бы в сборнике устного народного творчества. «А это чего за хрень у тебя?» «Это ружо особое. Никакая нечисть не устоит. Купол церковный. А в стойле у него конек-горбунок стоит», — подумал Жигалов, сдержав нервный смешок. Остальные мужики отнеслись к словам знатка вполне серьезно. Да и как тут серьезным не будешь, когда по улицам избы на курьих ногах шастают, а в небе за место солнца днем луна висит? «И полкана похоронить треба», — добавил Демьян. «Так что погодите, молясь, покуль закопаю». Вытащил лопату из завалившегося сарайчика, поплевал на руки, да начал рыть яму прямо на месте бывшего огорода. Мужики расположились на обломках фасадной стены хаты, закурили, с опаской поглядывая в странное небо. Потустороннее, оранжевое и заволоченное зыбкой дымкой. Никаких звезд, один только ржавый серп чужеродного полумесяца. Окрестности казались погруженными в бледно-лиловый туман, как вечером иногда бывает. Только вот наручные часы у председателя показывали 2:30. Макар Саныч, демонстрируя блестящий хронометр, горделиво сказал, что по нему сама Москва сверяется. Все уважительно закивали. «Да сверялась!» — бедово хохотнул Свирит. Демьян выкопал яму, потащил к ней отяжелевшее в смерти тело пса, поцеловал полкана в седую морду и сбросил на дно. Пошептав над могилой, Доспора взялся закапывать обратно. Аж вспотел весь, хекая и орудуя лопатой. Жигалов посмотрел на свои наградные командирские часы. Минутная стрелка тикала, а вот луна на небе оставалась на том же самом месте, в самом зените, как и 2 часа назад, ни на йоту не двигаясь. Майор подумал, а если бы впрямь ученым про такое диво рассказать, да показать, что бы они сказали? Это ж такой ценный вклад для Союза, партии и коммунизма в целом. Мысль показалась удачной, и майор отложил ее на потом. Внезапно со стороны дороги донесся топот, секунда от секунды становившийся громче. Жигалов поначалу подумал, что ему показалось, а нет. Вот и остальные стали озираться. Даже Демьян отвлекся от своего занятия, поднял голову. Майор затушил сигарету и выскочил ближе к дороге, уставился внимательно на стежку, ведущую через Задорье. Оттуда будто бы неслось татаро-монгольское войско. Поднималась пыль от множества ног. Впереди этого пылевого облака летел на огромном коне расхристанный субъект в драном ватнике. Гикал и кричал, ударяя пятками по бокам скакуна, точь-в-точь Мамаев-налетчик. «У нас гости! В оружие!» — коротко приказал Жигалов, и вся компания деревенских вояк мигом ощетинилась оружейными стволами. Пыльная процессия приближалась. Конный всадник ближе к дому знатко осадил скакуна, а его сопровождающие тоже сбавили ход. Жигалов разглядел свиту всадника, и по телу его пробежала дрожь. То были не люди, а такие же бестелята, которых он видел в загоне у полищука несколько дней назад, только еще более уродливые и разнообразные. И было им не с числа. И были они всякие разные, словно перемешали всех тварей земных, создавая увечные гибриды. Получились сплошные уроды, все различные до такой степени, что взгляд метался от одного к другому, пытаясь осознать их отличие. И все эти твари теснились по краям дороги, не умещаясь в колее, пихали друг друга, мычали, хрюкали, визжали, блеяли и клокотали бычьими, козьими и бараньими глотками. Впереди всех величаво двигался предводитель на громадном коне. Тот был будто вывернут наизнанку и зыркал злобно горизонтальными козьими зрачками. Насмешливая улыбка обнажала голый беззубый рот. На плечи накинут изорванный в клочья ватник на манер королевской мантии. Лицо все покрыто струпьями, царапинами и коркой засохшей бурой грязи. Подъехав ближе, бродяга выкрикнул «Тпрррррррр!» и натянул самодельные поводья из веревок. Конь остановился у самого бампера запорожца. Он цокал разросшимися, как корневища, копытами, и думалось, что одним ударом этакое бестия способна переломить автомобиль надвое. «Ты кто такой?» — осипшим голосом спросил Жигалов. Прямо перед ним, за разломанным плетнем, металась и толкалась вся эта масса из уродов, словно бы вышедших из ночных кошмаров или из кунсткамеры. Всадник совершенно безумно расхохотался, обнажив голые, истерзанные десны, сказал шепеляве. «Ну и народ! Что ж вы, своего председателя не узнаете?» Демьян подошел ближе, встал за плечом майора. Зачем-то он взял свой тряпичный сверток, прищурился, на странного гостя обвел взглядом толпу бестелят на дороге. «Евгеша! Ты?» — с искренним удивлением воскликнул знаток. «Ты его знаешь, что ли?» — покосился на него Жигалов. «А то! И ты знаешь, Казаль тебе про него. Кравчук Евгений Николаевич. Собственной персоной». Все ахнули, узнав председателя, заговорили промеж собой. Макар Саныч тихо выругался, тоже подошел ближе, косясь на беснующихся тварей и неверяще глядя на Кравчука. «Евгеша, ты тут от кеда?» «По твою душу пришел, шамажванец!» — хохотнул Кравчук, натягивая поводья. Конь под ним пытался взбрыкивать. Ну, сволочь!» «Ты от Акулины, да?» — тихо спросил Демьян, но его почему-то все услышали. «Захомутала она тебя таки». «Не то слово!» — весело отвечал Кравчук. «Я-то думал, что моя Алочка хозяйка, а нет, такой хозяйки, как Акулинушка, нигде не шишкать. Я же ради нее на все готов, не веришь? Вот, жуб даю!» «А нет жубов! А знаешь, где они? Все у хозяйки моей, все ей отдал, самое ценное, что было. Я бы больше отдал, но ничего больше нет». «Да, ну ты каблук», — прокомментировал из-за спины Свирит. «На себя посмотри, ни кола, ни двора бабу свою колотишь и жалуешься всегда. А женщина — цветок жизни, ее холить и лелеять надо. Мне вот Алочка жизнь подарила, человеком меня ж делала. Если б не она, кем бы я был? А Акулинка меня, знаешь, кем ж делает? Хотя не о том речь. Жавами, шволочами должок. Ты, Демьян, жену и тещу мою убил. Ты, Макарка, щижий нож, сразу на мое место щел. Только я ушел, тоже должен, стало быть. Со всеми вами поквитаюсь, шуки! Все вы мне должны!» «Прям со всеми?» — спросил напрягший Жигалов. Он незаметно схватился за кобуру, щелкнул предохранителем. «Со всеми!» — уверенно подтвердил Кравчук и крикнул своему бесовьему войску. «А ту их! Порвать, убить, Демьяна не трогать, он Акулинке нужен!» Твари, столпившиеся около председателя, заволновались, задвигали голыми спинами и одной волной разом рванулись вперед. Телячьи, козьи, свиные рыла метались перед глазами. Жигалов услышал за спиной выстрел, и первая волна нападавших упала мордами в землю. Да он и сам стрелял, делая шаги назад и выкрикивая по привычке: «На тебе! На! На, сука! На!» И пораженные его пулями бестелята падали. Но на спины им уже наступали следующие. «Зря я сюда вернулся», — подумал Жигалов. Быстро отстреляв обойму и заряжая следующую, он запоздало понял, что обоймы-то у него всего две, так что патроны нужно беречь. Да и у мужиков боезапаса не сады, на всю ораву не хватит. И обороняться негде. Плетень снесли, от хаты Демьяновой одни руины остались. В клубе было бы сподручней, да где он сейчас, тот клуб? В 3 километрах поди, не меньше». Они постепенно отступали, усеивая землю перед собой трупами бестелят. Жигалов раньше никогда с таким не сталкивался, хоть и дошел до Берлина. Никогда он не стрелял в толпу колышущихся, безоружных, но бесстрашно наступающих тел. Рядом Макар Саныч палил из ППШ. Жал, что есть мочи на гашетку, и безостановочно орал. Дуло автомата выплескивало струи пламени. Бестелята падали, как подкошенные. На них наваливались следующие безобразные твари с 3 ногами. 4-глазые, 5-рогие, маленькие и большие, с торчащими из тела обрубками шеи и даже человеческих лиц. От пуль они скукоживались, в тушах образовывались зияющие раны, которые тут же расширялись, и бесноватые твари начинали мгновенно расползаться на слои и волокна. Их тела хищно терзали собратья. В это время Кравчук победоносно смеялся, сидя на вставшем на дыбы коне. Он постоянно потрясал кулаком, будто у него там было спрятано нечто важное. Меж конских ног прошмыгивали все новые и новые бестеляты, и не было им конца. Тут настигли Макара Саныча. Он замешкался, перезаряжая диск автомата, задержался на пару секунд. За ногу его схватил один бестеленок, председатель ударил его прикладом, но тут же накинулся багровый, будто кровяная колбаса, дюжий хряк, ухватил за локоть. В мгновение ока Макар Саныч оказался погребен под грудой тварей, которые мотали мордами, вцепляясь острыми зубьями в его руки и ноги. Услышав жалобный стон председателя, не того, а настоящего, майор выстрелил в кучу малу. От выпущенной пули разлетелась в клочья башка одного урода. Но его место тут же занял следующий. Жигалов успел увидеть искаженное гримасой боли лицо Макара Саныча. Тот будто силился что-то сказать, но в это мгновение в глотку председателя вгрызся. Изогнутыми клыками один из выродков брызнула кровь из яремной вены. От лица Макара Саныча отхлынула вся жизнь. Он мгновенно побледнел и умер. терзаемый полубесами. Один тащил его за ногу, другой за руку, а третий все так же вгрызался в шею, жадно лакая брызжущую кровь. Остальные наседали, трепали труп, растаскивали в стороны законечности с омерзительным хрустом рвущихся сухожилий. Взрыкивали жалобно, когда не доставалось места у кормушки. Более сильные собратья отпихивали слабых в сторону. В мгновение ока возле тела образовалась куча мала. Кравчук громко загоготал, крикнул. «Вот и все, Макарка! Освобождаю тебя ж должности! Ваша очередь, господа товарищи!» Жигалов подумал уж было. «Ну все, так странно все и завершится. Здесь и конец, Элем Глебович. В обойме всего пара патронов. Один на себя надо бы оставить, чтобы не погибнуть, как и о председателя. Незавидная смерть досталась мужику. А где Демьян-то?» А Демьян, точь-в-точь, как богомолец юродивый, медленно шел вперед с закрытыми глазами, неся перед собой тряпицу и шепча быстро-быстро какие-то словеса. Тряпица сползла, и Жигалову в глаз прыгнул солнечный зайчик. Совсем свихнулся с горя. Зеркало он, что ли, несет? Да не, желтое что-то. Демьян двигался прямо на ревущую, мычащую и рычащую орду. Жигалов бросился ему наперерез. «Куда, дурень? Сгинешь!» Демьян лишь отмахнулся от майора, как от мухи. Подошел вплотную к Макар Санычу, останки которого доедали без телята. Один из уродцев поднял голову, вперил налитые кровью зенки в знатка, замычал угрожающе. Стартанул к Демьяну. Майор едва успел ляпнуть ему промеж глаз из Макарова. Последний патрон остался. И лопатки саперной нема, тоскливо подумал он. А Демьян и бровью не дернул. Идет, шепчет чего-то и даже глаз не открывает. Вот уже растерзавшие труп председателя полубесы подняли головы, рванулись с шаткой рысью к знатку. Демьяна от твари отделяла пара метров, не больше, когда знаток, наконец, открыл глаза и сдернул тряпицу со своей странной ношей. Кто-то словно включил фотовспышку. Весь мир озарило неестественно белое, нестерпимое сияние, сделав все плоским, бесцветным и мертвым. Жуткий многоголосый вой раскатился над округой. Точно Жигалов вдруг оказался на гигантской, безразмерной бойне. Сквозь сощуренные до боли глаза майор лишь на секунду осмелился взглянуть на бесформенное, раскаленное нечто в руках Демьяна и тут же поплатился ожогами на сетчатке, как если б долго смотрел на солнце. Но он успел заметить, как под неистовыми лучами тела уродцев выворачивались наизнанку, внутренней своей пустотой, после чего лопались, разбрызгивая повсюду смрадный дым и внутренности, а через секунду иссыхали в горстке пепла. Демьян продолжал беззвучно молиться, направляя начищенный обломок церковного купола в разные стороны, так, чтобы никакая погонь не выжила. Когда-то отражавшее самих ангелов, зеркало брыкалось в его руках, как живое, отдавая без остатка всю намоленную мощь. Проходя через тела без телят, свет катком укладывал их в единую дымящуюся массу, дошел до чудовищного коня и пробил тому дыру в боку. Брюхо страшного скакуна лопнуло, и Кравчук рухнул на землю, чертыхаясь и отплевываясь. Свет ослабевал, становился сперва желтым, потом оранжевым, малиновым, пока, наконец, в руках у Демьяна не оказалась кривая оплавленная болванка. Тот бросил ее на землю, дуя на обожженные пальцы. Все бесовские отродья превратились в прах, и теперь казалось, будто дорогу засыпало каким-то промышленным количеством сигаретного пепла. Кравчук, барахтаясь в пыли, искал то, что он, очевидно, выронил при падении. Подойдя ближе, Жигалов с изумлением увидел, что бывший председатель собирает с земли человеческие зубы. Щурится еще, как дурак, поскорее пытаясь их отыскать. На Кравчука глядели с ненавистью. Федорович презрительно сплюнул и промолвил про мышь сухопутную. От Макара Саныча осталось лишь кровавое месиво, на которое невозможно было и глянуть без содрогания. Майор отстраненно подумал, а как его хоронить-то теперь? В закрытом гробу или лучше сразу кремировать? «А этот чего выжил?» Устало, без эмоций, спросил Жигалов у Демьяна, указывая на Кравчука. «А он не паскудь и не пекельный. Он человек. Да, Евгеша? Человек же ты все-таки!» Со злобой спросил знаток у Кравчука, который, наконец, собрал все зубы и поднимался на ноги. В его глазах ненависти было не меньше. «Человек! Человек!» — отвечал Кравчук, шлепая губами совсем как безумный. «Ты по что собаку моего убил? Вымлядок! Полкаша никому плохого не зробил. Добрый был пес!» «А ты по что жену мою убила и тещу?» «Не убивал я их. Это она все. Акулина!» «Не ври!» — выкрикнул бывший председатель. «Она врать не может! А ваш я и так ухайдокаю, без всяких бешев. У меня зубы ешьте!» «Я ваш! И так задавлю, у меня власть ешьте!» И потряс рукой с зажатыми в ней желтыми зубьями. Низко в небе вдруг вспухло что-то похожее на чернильное пятно над самыми их головами. В пятне появилась расщелина, и оттуда наружу потянулись длинные костлявые руки, прямиком к людским глоткам. Жигалову внезапно все надоело. Надоело задорье, надоела вся та чертовщина, в которую он по своей глупости ввязался, и более всего надоел ему шепелявый безумец, крутивший над головой кулаком, отчего синяк разрастался лишь сильнее. Майор просто поднял руку с зажатым в ней пистолетом, в стволе которого находился последний патрон, и нажал спусковой крючок. ПМ дернулся в ладони, выплюнул вспышку пламени, а во лбу Кравчука внезапно появилась красная дырка, откуда выплеснулся сгусток крови. Голова застреленного мотнулась назад, он издал протяжный стон и рухнул спиной на землю. Из разжавшейся ладони высыпались зубы. В ту же секунду лопнувшее в небе пятно затянулось, провалилось само в себя и пропало без следа. «Вот и все. Решение всех проблем», — резюмировал Жигалов, пряча Макаров обратно в кобуру. «Правда, патронов больше нет». «Есть у кого патроны на ПМ? Мужики!» Ему никто не ответил. Все озирались, удивляясь происходящим вокруг переменам. Небо над головой внезапно в один момент приобрело нормальный оттенок. Солнце скакнуло из зенита ближе к западу, будто пожрав ржавый полумесяц, а сиреневый полумрак, охвативший все вокруг, во мгновение ока рассеялся. Они вновь находились в обыкновенном мире. В яве, как сказал бы знаток. Оглядываясь, Демьян прокомментировал поступок майора. «Мда, ничего не скажешь. Радикально, но эффективно». К дому Сухощавого решили ехать на запорожце. Макару Санычу он теперь уж точно ни к чему. «На тому свете автострад не мам», — грустно пошутил Демьян. А Федорыча, Валентина, Свирида и его дружков отправили обратно в клуб, чтоб как-то организовывать быт, звонить в Минск и вызволять людей из погребов. Федорычу, как самому ответственному, Жигалов записал номер начальства на бумажке и сказал обязательно позвонить, чтоб выслали опергруппу поскорее. Поселковый почтальон серьезно кивнул, принимая поручение. Затем Жигалов с Демьяном уселись в Запорожец и поехали в соседнюю вёску, где стоял дом Сухощавого. Вокруг простирался обычный, нормальный мир, без ходячих домов, бесов и нечисти. «Явь!» — поправил себя майор. Жигалов подумал, что придется пить по меньшей мере неделю, чтобы переварить пережитый кошмар. «Да еще сильнее посидел», — не впопад сказал ему Демьян после нескольких минут напряженного молчания. «Скоро як я будешь». Жигалов провел рукой по волосам. Глянул в зеркало заднего вида и впрямь. Через всю шевелюру протянулась белая полоса. «Пошел ты!» — беззлобно сказал он знатку. Извилистая дорога вывела в маленькую вёску на окраине у самого леса. За вёской простиралось поле, засаженное бульбой. Людей было не видать. Все попрятались по погребам и углам, как только началось светопреставление. Демьян скомандовал. «Там тормози!» Впрочем, Жигалов и сам догадался. Дом колдуна, стоявший на отшибе, был наполовину разрушен, как и хата Демьяна. По двору словно потоптались десятки рогатых тварей. Да вот и тела их, вернее, остатки. Полуистлевшие оболочки в зеленых лужах, Одни лишь рога да хрупкие кости. Шины запорожца взвизгнули, когда майор резко затормозил у завалившегося плетня. Демьян выбрался из машины и оглядел поле боя. Ковырнул носком сапога вонючую жижу, которая была здесь, кажется, повсюду, поморщился и произнес. «Сеча была знатная». «Без тебя вижу, Шерлок сраный», — ответил ему Жигалов. «Скажи лучше, где чародей твой?» «Не чародей, а парчун, киловяз. Чародеи только в сказках бывают. В хате он, так разумею. Пойдем-ка глянем». Поигрывая клюкой, знаток осторожно прошел в хату, широко перешагнув порог. Жигалов направился следом и аж присвистнул. Такая тут царила разруха. Дверь выломали, разбив щепки. Внутри тоже все сворочено и раскидано по углам. Пол залит такой же смердящей зеленой мерзостью, которая остается от дохлых бестелят. Из дальнего и темного угла хаты кто-то тяжко простонал. «Помогите!» Демьян рванулся в ту сторону, но Жигалов удержал его, покачав головой «не надо, мол, на ощупь бросаться». Чиркнул спичкой о коробок, осветил зыбким огоньком темное пространство за печью, где оба увидели распластанного киловяза. Сухощавый лежал на спине, сложив руки на груди и глядел в потолок. По левому глазу ползала муха. Киловяз широко раскрывал рот, точно вытащенный на берег карась. Изо рта при этом что-то непрерывно сыпалось, падало на пол с бумажным шуршанием. Тощий старик стонал, плакал, но не шевелился. «Чего это с ним?» — тихо спросил майор узнатка. Демьян промолчал. Сел у тела киловяза, прищурился. «Демушка, ты... помоги, браток!» Глаза киловяза все так же пялились вверх. Он вновь будто бы подавился, кхекнул, и из широко распахнутого рта веером повалились на пол игральные карты. Жигалов смотрел на происходящее, как если бы увидел фокус иллюзиониста, какого-нибудь Вольфа Мессинга. Весь пол вокруг Сухощавого был усыпан скомканными, влажными картами, шестерками, валетами, королями и дамами. Киловяз давился, но продолжал блевать бумажными прямоугольниками, издавая протяжные стоны. Майор протянул было руку проверить пульс, как получил клюкой по пальцам. «Ты чего дерешься?» «Того. Грехи его взять захотел. Не чапай. И долго он так будет?» «Покуда не истлеет», — мрачно ответил сидевший на корточках Демьян. «Или пока не заберут его». «Кто заберет?» «Ну, знамо кто. Те, кому он в карты задолжал». «Черти. И чего делать?» Демьян лишь пожал плечами. «Демушка, помоги!» — жалобно сказал Сухощавый, перестав на время изрыгать комки карт. «Я помер уж вроде, а умереть не могу нияк». «А чем я тебе помогу-то, дурень? Я вашей кухни не ведаю. Нашел кого, а до помоги просить». В этот миг свет в окнах помутнел, и хата погрузилась в сумрак. Один только свет спички между пальцев Жигалова освещал угол печи и Демьяна и лежавший на полу говорящий труп. «Да что ж такое? Опять нафь!» — устало простонал майор. Но он чуял то что-то другое, что-то гаже и хуже. Даже после всего пережитого по спине майора пробежали мурашки, когда он увидел, кто к ним явился в гости. Через дверной проем в хату шагнуло нечто. Пришелец был так высок, что ему пришлось сложиться едва не пополам. Почти неразличимый в тусклом свете горящие спички, чему Жигалов был несказанно рад, он выглядел как что угодно, но не живое существо. Морда — одни сплошные зубы, протянувшиеся от подбородка до высокого лба. А там, от лба и до затылка, мигали десятки подслеповатых глазок. В правой тощей руке чудовище сжимало ржавые кузнечные клещи, левая свободно тянется вперед, будто желая сжать лицо Жигалова, спросить «Ты кто такой? Какие грехи на тебе?» Майор шарахнулся в сторону, и огонек спички потух. В темноте Демьян глухо спросил. «Мытарь, ты? Забирать его пришел?» «Пришел. Забирать пришел». — ответил гость бурлящим голосом. В его глотке будто бурчало сотни иномирных тварей, и все они рвались наружу, желая выкрикнуть в явь свои пожелания. Из их голосов, как из мозаики, складывался голос мытаря. «Ну так забирай, раз пришел!» Глаза Жигалова попривыкли к темноте, слабо освещенной проблесками тусклого свечения из окна. Кошмарный мытарь в одно движение пересек жилище, наклонился, уцепился за ногу киловяза и рванул на себя. Сухощавый прохныкал в ответ жалостливо, но, к всеобщему удивлению, не сдвинулся ни на сантиметр. Мытарь дернул еще раз, второй. От его нечеловеческой силы доски под телом киловяза трещали, ломались, но сам труп не желал двигаться с места. Поднабрякшись, мытарь рванул снова. Доски затрещали, встопорщились под спиной умершего, охапка из щепок и сломанной древесины. Однако тело киловяза оставалось на месте, будто его удерживало нечто куда более сильное. Пришелец из пекла задумчиво почесал зубными клещами затылок, где вырастали, как грибы, сотни глаз. Осклабился тысячей зубов недовольно, сказал задумчиво. «Не понимаю, почему он со мной не уходит? Пекло ждет!» «Значит, подождет еще», — ответил Демьян, присаживаясь на табурет и постукивая по ладони махоркой. «Значит, другая ему судьба уготована». «Как же так? Должен он нам!» — прошептал черт сотни голосов. «Так тебе лучше знать. Ты черт ведь?» «Я бес», — поправил его мытарь. «Чертям в явь ходу нет». «Да хоть дьявол сам. Вишь, не идет он с тобой». «Грехи! Грехи! Где?» Зашарил лапой по рубахе киловяза мытарь, будто пытаясь обнаружить искомое, и воскликнул вдруг. «Искупил! Искупил!» «О, як!» — удивился Демьян. «Слышь, Мирон, ты чего там зробил такого, что тебя к сатане не пускают?» «Не знаю», — протянул сухощавый, выблевав очередную порцию карт. «Ну, пацаненку времечко выиграл трохи». «Во, видал, пасынок пекельный?» И Демьян показал мытарю кукиш. «С чем пришел, с тем и уйдешь. Ни с чем, то бишь. Самопожертвование искреннее, слыхал про такое. Мироша от души, сам того не ведая, человека спас». «Искупил грехи, значит?» Мытарь причудливо вывернул голову, несколькими глазами на затылке подозрительно покосился на киловяза. «Выходит, так?» — кашлянул сухощавый, схаркнув десятку пик. «Пусть так!» Коротко резюмировал жуткий гость и выскользнул к двери, шагнул за порог, словно его и не было, растворился сразу, а вглубь хаты хлынул дневной свет, такой яркий, что Жигалов даже заслонил глаза. Напоследок раздался слабеющий голос мытаря. «Не прощаюсь, смертные, еще свидимся!» Сам Жигалов все это время сидел, опершись о стену и распахнув от удивления рот. Он уже отвык воспринимать окружающие чудеса с точки зрения научного подхода. Понял, что материализм тут не поможет, не сладит со всеми этими чертями, пеклами и полубесами, но все равно явившийся в гости киловязу мытарь удивил его настолько, что он сумел прийти в себя лишь после того, как Демьян потрепал его по щеке со шрамом. «Ты як, майор? В порядке?» «Ага», — кивнул Жигалов. «Еще раз так за щеку схватишь, по морде получишь». «Значит, в порядке», — ухмыльнулся знаток. «Слышь, Дема!» — крикнул из угла сухощавый, проблевавшись очередной порцией карт. «Так я шо? Стало быть, в пекло не попаду?» «Стало быть, так. Где Максимка?» «Он в поле за хатой побег. А там его училка ваша увела. Сиськастая такая. Я в окошко бачу перед тем, как меня...» Изо рта киловяза посыпались тузы разных мастей. «Перед тем, как засранец этот Кравчук ваш Меня прикончил, да зубы повынул. А где Кравчук, кстати? Нет больше Кравчука. Да, ну и славно. Туда ему и дорога под люки. Какая еще училка? Заинтересовался Жигалов. Уж не Гринюк ли? Белобрысая такая, да? Немецкий язык преподает. Она самая. Я видал, из лесу вышла, и пацана увела. А куды? Я уж не ведаю. Не до того мне было. Майор со знатком переглянулись. Слышь, Тёма, это ведь я во всем виноват. Да кто бы сумлевался, ответил Демьян. Сказывай уж, чего натворил. Да сам-то я ничего. Должен я был Купаве. За услугу одну. Давно дело было, война еще не началась. Проигрался я однажды чертям. В пух и прах проигрался. Да так, что никаких зубов не хватит откупиться. Должны были меня раньше срока в пекло забрать. Уж мытарь в окна блазнился, заката ждал. Я по соседям. Думал, хоть зуб выцыганю, отыграться. Так ни хера. Як прознали, что Мирон Сухощавый по домам пошел, так двери окна закрыли, и не отвечает никто. Уж почти солнце село, думал, усё, конец мне. Слышу стук в дверь, думал, мытырь пришел, а там Купавушка. Решил, она поглумиться пришла напоследок. Серчала она на меня, ошибка. Сватался я к ней. Настойчиво. Пришла злая, як 100 чертей, да со своей колодой карт. И говорит, мол, зови братушек своих. Отыгрывать тебя буду. Всю челюсть поставила. Цельную ночь за картами просидела. Долго так. Уж пальцы не гнулись. Все до единого зуба отыграла. Я уж ее подначивал, мол, покуда карта прет, давай их нагреем. А она только зыркнула так, говорит, не надо мне ни от тебя, ни от чертей ничего. Я-то дурак молодой был, гордый. Так и говорю, значит, мол, должен я тебе, Купава, буду. Слово киловязье дал, и забыл уж было. А давеча по весне дошел я, значится, до болота, за травками, да еще кое-чем. Слышу, кличут меня. Подхожу, а там в камышах лисица дохлая. Брюхо лопнуло, и в кишках уж черви копошатся, вонища. А лисица-то пасть раскрывает и говорит человечьим голосом. Долг, мол, платежом красен. Давай, Мироша, возвращай, что задолжал. «А что, отказаться никак?» — спросил Жигалов мрачнее. «Как тут откажешься, майор? Карточный долг — дело чести. А уж коли слово киловязье дал, не исполнишь, так спросят, своими руками все заживо вырвешь». «И вырвал?» «Вырвал», — признался киловяз. «Я отнес, куда сказано было, к млыну выклятому. Уж черт его знает, чего и там стребовалось». При упоминании выклятого млына знаток поморщился, как от зубной боли. «Она мой зуб Кравчуку и передала, значит. Я так разумею, что им-то он усё это светопреставление устроил. Солнце на луну желтую подменил. Вот откуда силы такие у дурака этого?» «Так, а дальше что?» «А чего дальше-то? Сам ты разумеешь, отколь у мертвой ведьмы власть такая над явью. То одну пакость устроит, то другую, то вон психу с больницы побег организует. Она ж, тьфу, перхоть бесплотная, воспоминание одно. Ща, погодь!» Кучка игральных карт у головы киловяза продолжала увеличиваться, уже практически скрыв его лицо. Лишь шевелились быстро губы, будто старик решил исповедаться напоследок. «А с зубом-то? Уж якая-никакая сила. Кравчук-то, видать, по крови тоже. Знаткой слегка. Вот она и подстроила, чтобы у него челюсть повыдергать. А як у Кравчука все зубья с пасти забрала, так такую мощь обрела, что лучше вам, братки, с ней не связываться. У нее за раз силы столько, что ей сама советская власть нипочем». «А это мы еще посмотрим, гражданин», — мрачно ответил Жигалов, вертя в руках бесполезный теперь Макаров. Демьян с оттенком жалости глядел на мертвого Киловяза. Тот кашлял и продолжал плеваться картами, явно в непереносимой муке. Неспособный ни жить, ни умереть окончательно. Никак Дема не думал, что когда-нибудь такое второй раз увидит. Произнес задумчиво. «Раз тебе в пекло не берут, так, может быть, в раю примут?» «Да не, какой мне рай!» — прохрипел сухощавый. «У меня ж душа черная, как картина у Малевича». «Ну, попытка не пытка. Глядишь, не такая уж и черная, раз ты Максимку выручил. Слухай сюда, майор. Нам надобно с тобой крышу разобрать у хаты». «Крышу разобрать?» — недоуменно спросил Жигалов. «Ага, и поскорее, времени мало. Давай-ка, рукава закатали и полезли». Вдвоем они вскарабкались на крышу хаты. Жигалов подал руку Демьяну, который волок за собой топор и арматуру из сарайчика Киловяза. Знаток спора выбивал доски из настила крыши и поддевал арматуриной. Майор помогал, где мог, оттаскивал их к краю и сбрасывал вниз. Всяких шиферов, как в городе, здесь в глаза не видывали. Поэтому доски были уложены внахлёст, двумя слоями. Верхние закрывали стыки нижних, так что пришлось повозиться. Но вскоре усилиями двух мужчин крыша прямо над телом Киловяза была разобрана, и между перекрытиями стал виден он сам, лежавший снизу. Дырка образовалась небольшая, но ее, судя по всему, было достаточно. «Так что дальше?» — тяжело дыша спросил майор. Он опасался, что сейчас придется проводить очередной ритуал. «А ничего», — пожал плечами знаток. «Коли в раю примут, за раз его душенька и улетит. Или так и в пекло упадет на мытарство, а оттуда уже и на небушка, як отмучается сполна». Сухощавый в двух метрах снизу внезапно счастливо рассмеялся. Его глаза распахнулись шире, заискрились неким чуждым чудесным светом. Жигалов увидел его отблеск даже отсюда. А Сухощавый продолжал смеяться и при этом плакать от счастья. «Як легко-то стало! Легко-то! Як!» — воскликнул старый Киловяз. «Прости меня, боженька, дурня! Я ж не ведал, что так легко мне будет! Легко, як!» Набежавшее на солнце облако разошлось, и в просвете появился яркий луч. Скакнул на крышу хаты, заискрились солнечные зайчики на ремне Жигалова, на наручных часах и на погонах. Сухощавый вздохнул, дернулся всем телом и крикнул напоследок. «Дякуй, Дема! Прости за все! Знал бы ты, як там легко!» И умер со счастливой улыбкой на устах. Демьян, крякнув, спрыгнул с крыши на землю, зашел в хату и прикрыл веки усопшего. Сказал удовлетворенно. «Приняли его, значит. Грехи Киловязи он искупил, а человечьи... А кто без них?» «Понял, не дурак», — проворчал вошедший следом Жигалов. «Какие дальше планы? Надо попросить кого из соседей, чтоб схоронили по-людски. Теперь можно. А нам треба Максимку сыскать». «Значит, домой Гринюк?» «Да. Сначала Анютку навестим». Жигалову почему-то ревниво кольнуло сердце, когда Демьян назвал учительницу Анюткой. Но он промолчал и пошел заводить машину. Дома Анны Демидовны не оказалось. Квартира учительницы в бараке была закрыта на ключ. Из соседней хаты высунулась любопытная соседка. «Кончилось усё!» — заговорщически прошептала женщина. «Черти ушли?» «Давно уже кончилось, гражданочка», — строго ответил Жигалов. «Так что просьба не паниковать и ждать прибытия властей. Скоро компетентные органы приедут, будут разбираться, что за ЧП у вас тут случилось. И про чертей ни слова. Мы в атеистическом государстве живем. Или вам политинформацию не доводят?» От официального тона и вида формы КГБ, хоть и грязной, забрызганной кровью, женщина ойкнула и согласно закивала. «А мы чего? Мы ничего. Сховались в подвале, да пересидели, покуда тут бесовщина творилась. У нас в погребе закруток стока, мы б ядерную войну пережили. Ах, это чего ж было, товарищ начальник? Что за страсти такие? Коли не черти, то неужто американцы эксперименты проводили? Они самые, устало ответил майор. Психотронное оружие испытывали. Ох, батюшки! Соседка всплеснула руками. «Пехотронное оружие! Вот капиталисты-сволочи!» «Вы лучше скажите, давно Гринюк видели?» «Училку-то? Так она еще, пока все не почалось, в школу ушла, да там и пропала. Более ее не видали. В хату можете не стучать, ее дома нема». «Здрасте, Олеся Дмитриевна. В школу, кажется, ушла?» — хмуро спросил подошедший Демьян. «День добрый, Демьян Рыгорыч. Батька вы наш. Агась, вот як ушла учебники клеить, так и духу ее не было». «Поехали в школу», — сказал Демьян и заковылял к машине, опять прикидываясь стариком и припадая на клюку при каждом шаге. «Для бабы деревенской рисуется», — подумал Жигалов, с вновь проклюнувшейся неприязнью. До школы езды пара минут, хоть и на лысых шинах. Подъехали, хлопнули дверьми и направились в здание. Перед входом посетителей встречал гипсовый памятник Ильичу. Вождь пролетариата протягивал вперед руку навстречу знаниям и прогрессу. На постаменте у его ног лежала охапка пожухлых цветов. Через фасад школы был натянут транспарант с надписью «С днем знаний! Добро пожаловать в новый учебный год!» «Кабинет у ней на втором этаже», — доложил знаток, вбегая в школу и быстро поднимаясь наверх по ступенькам. Недавняя хромота куда-то испарилась. «Анна Демидовна! Гражданка Гринюк, вы здесь?» — крикнул Жигалов, и его голос разнесся эхом по пустым коридорам. «Отзовитесь! Максимка, ты тут?» — вторил ему Демьян. Школа пустовала. В кабинете немецкого языка тоже никого не оказалось. Но доска была густо исписана мелом, убористым каллиграфическим почерком, от вида которого у Демьяна кольнуло сердце не то тоской, не то виною. Они подошли ближе, и Жигалов вслух прочитал надпись. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди». А подпись севшим голосом прочел уже знаток. «Демьяну Климову. Где расстались, там и встретимся. Со всей душевной ненавистью. А.М. Чернявская».